Роман «Русская монархия», 2010. Автор – писатель Ганова Людмила. Читает дочь писателя Цурикова Екатерина, поэт Кэтган. 11 апреля 2022 года. Продолжение. Эхо.мск.ру /uo/blog/714929-эхо. Название. Илья Варламов, фотограф, «Веселая деревня». 01.10.2010. Время 17.30. УО «Баннер». Цитаты. В нескольких километрах от Одессы, в Черноморке, находится пункт временного размещения беженцев. К сожалению, официально побывать там не получилось. Сначала охрана грубо выгнала меня с территории, пообещав лишить самого дорогого, в скобках камеры. В миграционной службе тоже отказались организовать съемку на не совсем легальном объекте. Мне все же удалось пообщаться с некоторыми людьми и узнать об этом месте подробнее. В самом пункте проживает около 1000 человек, большинство из которых – выходцы из стран Африки. Но на самом деле беженцев гораздо больше. Те, кто не получает статус беженца, остаются на нелегальном положении жить в общежитиях соседнего техникума. Немного про сам поселок Черноморка, называемый одесситами по привычке Люсдорфом. Был основан еще немцами-колонистами. Он на 25 лет старше Одессы. Название Люсдорф означает не что иное, как «веселая деревня» в кавычках. Большинство беженцев боятся камеры и категорически против съемок. Их можно понять, люди здесь делятся на две группы. Одни официально живут в пункте временного размещения, в скобках ПВР, и ждут, когда их признают беженцами. Вторые живут нелегально, после того, как их выгоняют из ПВР. Если беженец получает отказ в предоставлении ему статуса, то он может подать апелляцию. Но, как я понял, жить в ПВР уже не может. Суды тянутся годами, а люди живут в общежитии соседнего техникума. Стройный африканец – мечта местных девушек. Эти ребята из Либерии. Вообще, за 10 минут общения с беженцами можно выучить всю географию Африки. «Откуда вы?» – вопрос. Буркина-Фасо, Бурунди, Гвинея, Сьерра-Леоне, Конго, Камерун, Того, Чад и так далее. Никто не назвал одинаковой страны. В основном говорят на французском. Бегут от войны и нищеты. Администрация техникума за размещение берет деньги, сколько никто не говорит. Чтобы выжить, беженцы идут работать. В основном на крупнейшую барахолку «Седьмой километр». Кто-то заплетает косички туристам на пляжах. Кто-то помогает по хозяйству и на стройках. Не обходится и без криминала. Местные жители рассказывают легенды о черных карманниках. В большинстве своем беженцы, живущие в Черноморке, надеются добраться до стран с более стабильной экономикой, где, подзаработав денег, открыть свой бизнес. В Одессе они могут рассчитывать на временную работу, но есть и те, кто решил связать свою судьбу с Украиной, очень хотят постоянства. Обычная комната беженца, многоточие. Неожиданно дорогу мне преграждает крепкий мужчина в трусах. Он говорит по телефону. «Можно пройти?» – вопрос. «Стоять!» – грозно отвечает он. «Вы кто такой?» – вопрос. «Сейчас старший придет, все объяснит». Через 3 минуты приходит старший, тоже в трусах. Он объясняет, что снимать здесь нельзя, и меня выгоняют за территорию. В пункте временного содержания беженцы получают дневной паек, одежду, а также возможность посещения различных курсов, в том числе по изучению русского и украинского языков. Цитата. «На официальной зарплате абсолютно невозможно выжить». Кавычки закрываются, сообщил генеральный секретарь Одесской ассоциации африканских беженцев, гражданин Эфиопии Ашебер Бекеле. Еще цитата. «Устроиться по специальности невозможно, а семью кормить нужно. Поэтому большинство беженцев работает на рынках, преимущественно на промрынке 7 КМ», в кавычках, сообщил он. По мнению Ашабера, все достижения Украины в вопросах адаптации беженцев одесские городские власти сводят на нет, всячески мешая беженцам самоорганизовываться, чтобы оказывать друг другу помощь. Уже 8 лет их организация ведет переписку с городскими властями о предоставлении им офиса. Однако до сих пор этот вопрос остается нерешенным. Стоит отметить, что здесь проживают не только африканцы, много людей из Афганистана, Средней Азии, многоточие. Общаться никто не хочет. Одни боятся, что общение с прессой может повлиять на решение о присвоении статуса беженца, вторые, что их выгонят из нелегальных общежитий. Жена пытается остановить разговорившегося мужа. Нам рассказывают про суровых украинских скинхедов. Недавно они забили насмерть одного африканца. Когда я готовил материал, то наткнулся на один одесский форум. Меня немного шокировали комментарии одесситов по поводу беженцев. Елена Антоновна, цитата, «Давайте, давайте!» – восклицательный знак. «Запустите еще негров в Одессу!» – восклицательный знак. «Посмотрите, что они творят в Европе. Работать ни хрена не хотят, только аферы всякие проворачивают. А как только им скажешь «нельзя» в кавычках, так они тут же бунты устраивают. Так что давайте принимайте у себя их, пусть плодятся тут». Конец цитаты. НАТО 26, цитата. «У каждого своя родина, понаехали, что ночью страшно ездить. Один раз поздно вечером выезжала с парковки, глядь, туфли белые идут. Торможу, открываю окно, а там негр стоит и улыбается. Выпила успокоительное и поехала дальше». Конец цитаты. 1969, Гена, цитата. «А, Н, несколько точек, И, они нам сдались, вопрос. Еще права. Качают, самим нет работы». Конец цитаты. Смерп, цитата. «Считаю, что африканским черножопым, как и кавказскому отребью, не место в нашем городе. Африканцы – это вообще нонсенс. Хотя Украина сегодня является Белой Африкой. Какой толк от всей этой черной босоты? Нам хватает своей западинской». Конец цитаты. Славянин, цитата. «Негры пусть живут в Африке. Китайцы в Китае, и не будет проблем». Конец цитаты. ГОСТ, цитата, «А как это они стали резко беженцами?» Вопрос. «Дорога от Африки до Украины не близка. Не проще ли им в Европу плыть?» Вопрос. «И почему это вдруг на Украину?» Вопрос. «Это наша земля, и мы здесь хозяева, должны быть, а не как сейчас один кошерный, кавказец и прочая тварь». Восклицательный знак. «Африку грабят англичане, французы и прочая европейская тварь, а вы почему-то к нам лезете? Вас сюда засылают. Против славян идет скрытый финансовый и физический геноцид». Конец цитаты. Зив, цитата. «Дорогие мои, вы чего, ах, две точки ли, восклицательный знак. И это все антисемитское, русофобское, националистическое, пишут люди, которые носят гордое имя одессит, большими буквами, вопрос». Конец цитаты. А и, цитата. «Все это националистические предрассудки. Виноваты в своем бегстве не люди». Конец цитаты. «Еще одна комната. Электрическая плитка, шкаф, кровать и телевизор. Целый день работы на рынке, ожидания своей участи. А дома война и нищета. Простой украинский завтрак». Конец цитат. Это оригинал блога. «Читать все об Украине. Теги Украина, общество Африка, беженцы, фото, мнения, комментарии. 3 читали. 205. Комментировать». Далее. Комментарий. Кэтган. Тема «Поздравляю». 3 восклицательных знака. Что происходит? Варламов. Вас попросили в свежих, в кавычках, появиться или вы сами попросились? Вопрос. Стыдно, что ли, стало? Вопрос. Вот посмотрите, сколько вас читают теперь без пиара. Ждем появления Лимонова. Его, наверное, вообще читать не станут, так же, как и Немцова. Неужели правда восторжествует? Вопрос. А вообще-то поздравляю вас, блог хороший, и читать было интересно. Но если честно, когда я была в Одессе, то узнала, что судьба русских беженцев была бы еще хуже. Все, что их ожидает, это приемник-распределитель на 3 месяца. Поэтому единственный выход в бомжи. В комментариях блог Екатерина Цурикова, художница из Алтая, Горная Катунь. Бредатив. Это правда, но Зиновьев, наверное, писал про советское время. А сейчас ситуация еще хуже. Кстати, мы собираемся написать про восприятие искусства в современном обществе. На примере, в том числе, картины с Третьяковки. Нам было бы интересно узнать, какие русские художники вам нравятся, кроме Кандинского. Вопрос. Кэтган. время в русских, то есть живших при царе художниках, все быстро расставило еще при их жизни. Они заняли место в искусстве, соответствующее их таланту. И только после революции, якобы пролетарской, им в основном всем пришлось бежать за границу, чтобы спасти свою жизнь. Это относится и к Коровину, и к Шагалу, и к Кандинскому, и к другим. При советской власти художников оказалось так много, и они так охотно служили новой власти, но таланта у них все же не оказалось. А с талантом были почему-то посажены в тюрьму, как несоответствующие советской власти. При современной капиталистической власти, на первый взгляд, в их творчестве особенно никто не нуждается. Например, современный художник Шнур зарабатывал на подделке старых мастеров, охотно покупает картины «Новый Бомонд», вкладывая деньги в уже известных мастеров. Однако современное искусство все же существует, хотя рынок этот очень невелик. Ведь чтобы вложить деньги, нужно понимание, а с точки зрения искусства и нового таланта оценка произведений художников отсутствует. Зачем рисковать? Вопрос. Почти отсутствуют современные выставки, художественная жизнь, журналы молодых художников. Впрочем, выставиться можно на многочисленных сайтах, интернет-галереях, в скобках платных, бесплатных. И там можно встретить совсем немало классных современных художников и купить их работы за небольшие деньги. Мы только учимся независимости во взгляде на жизнь, на искусство, на творчество, на талант, на то, что он хочет сказать. Не следует забывать, что если бы Кандинский остался в России, то его ждал сумасшедший дом. Абстракцию мы до сих пор недолюбливаем. Гениального Марка Ротко, имеющего русские корни и сейчас выставленного в лучших американских музеях, не знаем. Новости культуры в новостях почти исчезли, как и понимание того, что писатели и художники являются духовными лидерами цивилизации. Например, во французской современной галерее Art Limited хорошие отзывы получила моя абстрактная работа, которая в России не могла даже выставиться. Ссылка www.artlimited.net/image/n/49550. Айнфиса. Двоеточие скобка тема. Суриков, Куинджи, Дейнека, ну и Ларионов. Куда ж без него? Екатерина, сори за офф-топ, успехов вам. Бредатив. Анфиса, это не офф-топ, это диверсия. Что вы мне мешаете приставать к девушке? Вопрос, скобка. Спасибо, мы учтем и мнение московской интеллигенции. А Анфиса, а я за Поросенкова болею. А слабо совместно с Екатериной блог сделать? Вопрос. Бредатив. Всегда готов, но не факт, что она согласится. Да и потом мы вряд ли сольемся в культурологическом экстазе. Катя художник, монархист, патриот, а мы либерасты, толстовцы, враги чистого искусства и всего живого. А Инфиса. Екатерину на царство, вас, в скобках с Кроликовым, в министры иностранных дел, Рудольфа Чичикова в канцлеры, с Алтая и начнем. Далее, в комментариях блог Екатерина Цурикова, художница из Алтая, Горная Катунь. Велит 009. Тема «Ну вы бы хоть книжки почитали то». Катя, найдите в интернете, в кавычках, «Голод в царской России». Ну хотя бы вот, ссылка. warjack-2007.livejournal.com/63-8473.html. Найдите письма Короленко о голоде. Ссылка az.lib.ru/k/Короленко-w/g/text/1040-1.html. Загляните в Википедию, статья «Голод в России», в кавычках, Кэтган. А я предлагаю другое. Посмотреть вокруг, установить, сколько в России сейчас безработных, то есть помирающих от голода, и сравнить уже тогда с царской Россией. Картина будет полной. Для справки, информация из радио. В Алтайском крае из 2,5 миллиона жителей 1,5 миллиона не работают. В скобках вычтите пенсионеров, детишек, инвалидов. И у вас получится, что чуть ли не все не работают. И тогда вы задумаетесь о царской России, о жизни в ней и о том, как наследная царская монархия справлялась с властью и как заботилась о народе и его жизни. Скептик 47. Цитата. «У нас, например, на вокзале портрет Лаврентия Павловича Берии висит в окружении ядерщиков и ракетчиков. Несколько восклицательных знаков. Тема. Ну, если для вас это предмет гордости, многоточие. Кстати, из текста не ясно, кто находится, в кавычках, в окружении ядерщиков и ракетчиков. Берия или его портрет? Вопрос. Ситуация с Уралмашем, в кавычках, описана здесь. www.equipnet.ru/articles/mission/mission/518.html Днепрогэс построена по модернизированному российскому проекту 1905 года под наблюдением американских консультантов. Все оборудование от них же, арабсила в кавычках, была советской. Почитайте, кстати, о страшных последствиях взрыва плотины при отступлении советских войск, многоточие. А картин действительно было много. Художники откликнулись на призыв партии. В скобках. Попробовали бы они не откликнуться. Восклицательный знак. Велит 009. Портрет современный. Тема. vadimb.livjournal.com/704099.html Я отлично знаю про роль американцев и европейцев в индустриализации и очень им за это благодарен. Скептик 47. За ссылку спасибо, заодно посмотрел и все фрески. Кстати, в комментариях оспаривается факт, что это Берия. Говорят о первом начальнике Белоярской АЭС. Далее Белик, тема Кэтган. Катюша, позволь мне подробно ответить тебе после моего приплытия. Сейчас ночь, а завтра уплываю. Всего доброго. Привет твоей мамочке, Белла. Далее в комментариях блог Николай Кочелягин, выпускник Воронежского журфака. Жизнь скорее удалась. Бредатив. Я бы не испугался, даже если бы вы были со свастикой. У нас люди просто аполитичные, поэтому Лимонов вряд ли может рассчитывать на массовую поддержку. Но активные люди, и особенно молодежь, пойдет под знамена. Кэтган. Фашизма не приемлю, считаю нашу победу в войне ВОВ гениальной победой. И русские заслуженно ей гордятся. Далее echo.msk.ru/blog/rasmussen/714851-echo Название Андерс Фок Расмуссен, генеральный секретарь НАТО, наши основные приоритеты. 01.10.2010, время 13.48. Цитирует. Так. Цитата. «Одна из важнейших задач НАТО в Афганистане – учебная и образовательно-воспитательная подготовка афганских сил безопасности. Значимость учебной подготовки очевидна, потому что международное сообщество согласилось с намеченной президентом Карзаем целью. К концу 2014 года афганцы должны руководить работой по обеспечению безопасности на территории всей страны. Мы хотим, чтобы афганцы стали хозяевами в своем доме, чтобы мы могли в конечном итоге сократить присутствие сил НАТО в Афганистане. Чтобы добиться этого, мы должны обучить большее число афганцев. Но это возможно только при условии, что мы выделим больше инструкторов для этой миссии. Инструкторы – это залог передачи ведущей роли афганцам. На самом деле, миссия учебной подготовки НАТО уже является огромным успехом. Она была учреждена в ноябре прошлого года, и за год мы подготовили 64 тысячи человек из состава афганских сил безопасности. Предполагается, что до конца года численность афганских сил безопасности достигнет 260 тысяч человек. Сейчас мы идем с опережением графика. Конечная цель – увеличить численность этих сил в следующем году до 300 тысяч. Вы можете спросить, а зачем нам тогда дополнительные инструкторы? Вопрос. Ответ таков. До сих пор мы делали упор на том, чтобы как можно большее число афганцев прошли основной курс подготовки. Теперь нам надо сместить акцент, чтобы поднять профессиональный уровень сил безопасности. Это принципиально важно для того, чтобы они могли самостоятельно вести операции по обеспечению безопасности, формировать и обеспечивать свои силы. Вот почему нам требуется больше специалистов из стран, участвующих в операции под руководством НАТО в Афганистане, с тем, чтобы мы могли выполнить свою задачу до конца. Наконец, мы видим прогресс на местах. Проводится больше операций с участием большего числа солдат в районах, традиционно считавшихся глубоким тылом талибов, Гельменде и Кандагаре. Растущее число операций проводится совместно с афганскими силами безопасности. Мы будем развивать достигнутый прогресс, и для этого мы обеспечим необходимую афганцам учебную подготовку. Это наша первоочередная задача. Конец блога. Оригинал. Теги. НАТО. Афганистан. Безопасность. Мнение. Комментариев 4. Читали 177. Комментировать. Натвал. Позитивная работа. Максимов Дмитрий. Расмуссен молодца. Не знаю, как это будет по-афгански. Тема. Научите их солдат, а главное дайте оружие. Вот и будут у Талибана вооруженные и умные солдаты. Урис. Одна из важнейших задач НАТО в Афганистане. Учебная, образовательная, воспитательная подготовка афганских сил безопасности. Цитата. И ни слова про наркотики. Фалконес. Тема ерунда. Ерунда. Далее. Кэтган. Вот это вранье. Восклицательный знак. Уши вянут. Восклицательный знак. Тема. По-английски написано «Янки, go home from Afghanistan». Сделайте, наконец, как русские. Просто уйдите честно из Афганистана. Суверенной, независимой страны с большими национальными богатствами. Далее. Блог. echo.msk.ru/blog/varlamov_i/715124-echo. Название Илья Варламов, фотограф, кот за дверь, мыши в пляс. 02.10.2010. Время 13.01. Цитата. «Потрясающие события сегодня происходили в самом центре Москвы. Не успел Ушков собрать вещи из своего кабинета, как активисты российского гей-сообщества провели пикет возле офиса швейцарской авиакомпании Swiss Air. 25 человек призвали к бойкоту компании, которая не отстояла право своего пассажира. Организатора московских гей-парадов Николая Алексеева, задержанного недавно в аэропорту Домодедово, в кавычках. Насколько мне известно, это первый разрешенный пикет геев в Москве. Не обошлось без провокаций». Конец цитаты. Многоточие. Комментариев 59. Активность. Индекс активности пользователей показывает отношение числа комментариев к числу прочтений материала. Вы можете повлиять на уровень активности, участвуя в дискуссии. Читали 3665. Человек. Комментарии. Джиджи и ИАА. Тема. Геи не люди, они мутанты, им лечиться надо. Тема. Геи не люди, они мутанты, им лечиться надо. Почему у нас психически больных лечат принудительно, а геев нет? Они точно такие же ненормальные, с огромными отклонениями в психике. При этом проявляют агрессию. Почему запретили бойцовских собак, а геев нет? Подумать только, у какого-то мутанта под человеческим именем Николай нарушили какие-то права. У мутантов прав нет. Несколько восклицательных знаков. Офигенно называет Илья Варламов нормальных людей провокаторами. Не нравится мне замена понятий. Первое. Когда говорят, что у моей сестры бойфренд, это переводится на нормальном языке. Так, у моей сестры ее-ар, а не по-другому. Второе. У моего брата подруга Марина на нормальном языке значит мой брат и-йот Марину. Третье. Словосочетание «заниматься любовью» никакого отношения к любви не имеет. Означает мы тр-ся и так далее. Слово «гей», «голубой», как ни говори, означает простое русское слово «п-р» и больше ничего. Кэтган. Тема. Поздравляю тоже. Многоточие. Тема. Вас так мало с африканскими беженцами в Одессе, что вы снова решили безошибочно вернуться к геям? Вопрос. И вот вы снова без всяких «свежих» в кавычках блогов красуетесь на центральной странице и преданно снимаете геев. То есть на русском языке «p-off». Конечно, жить-то хочется. Непонятно только, почему эта тема пользуется таким успехом на эхе. Вопрос. А на деле получается пропаганда ПИДЕ 3.ИИ. Точка. Очень жаль, что эхо придерживается такой ориентации. Меня правда смущает, где же демократия, как люди узнают, что в духовной жизни страны присутствуют такие явления культуры, как Иоанн Богослов и Святая Русская Земля. Если Венедиктову, в скобках, ведь это его сайт, нравятся парады геев, которые под запрещенными приемами внедряются в сознание миллионов людей, почему деликатно молчат остальная страница выпущенных первых лиц в кавычках главной страницы «Эхо»? Обычно их ставят сразу и в свежих в кавычках блогах, и на главную, а уже потом они попадают в дискуссионные в кавычках и популярные в кавычках, в скобках, набрав нужное количество читателей. Но двое суток на главной им всегда обеспечено. Так легко управлять публикой. Количество посещений на главной странице обеспечено любому блогу. Предлагаю вывесить блог об Иоанне Богослове и его апокалипсисе на первую главную страницу «Эхо». Ведь он был вечером, после часа нахождения, просто в свежих, в кавычках, убран кем-то таинственно из поля зрения читателей. Причем скорость нахождения в свежих, в кавычках, блогов также неисповедима. Может час провисеть, а может и сутки. Понимаете, кому как повезет, в кавычках. Увы, Иоанну Богослову, как честному человеку, ну очень не повезло. Ссылка на блог echo.msk.ru/blog/cat_gan/713071-echo. Кто так ненавидит Иоанна Богослова и любит пи? Несколько точек оф на эхе вопрос. Ну почему так цветет на эхе господин Варламов со своими любимыми пид? Несколько точек ми вопрос. Далее. Пользователь Антон Кон, имя Антон, местонахождение Россия, Москва, Антон Кон. Совершенно точно на данном сайте существует жесткая идеологическая модерация. Темы, в кавычках «нужные», долго висят, в кавычках, на главной странице. А «скользкие», в кавычках, вообще туда не попадают. Осталось применить интеллектуальные мощности и попробовать догадаться, какая задача решается с помощью самого популярного, в кавычках, радио. Далее ИИ. Фактически, это была санкционированная акция в защиту секс-меньшинств. Защита гражданских прав была лишь поводом, причина все та же. Почему нас все обижают, мы такие же, как вы? Но в России геев обижают не больше, чем инвалидов, матерей-одиночек, беспризорных детей и бомжей. Вот может вам, Илья, сделать фоторепортажи на эти темы, а то вы что-то несколько зациклились на голубой теме. Порадуйте нас острым социальным репортажем. Далее Ал Один. Тема ИИ. Это заказ? Вопрос. А если нет, чего вы другим указываете? Что делать? Вопрос. Займитесь сами. В скобках острым социальным репортажем. Многоточие. Антон 49. Тема «Петух сидит в курятнике». В кавычках. Петухами на зоне называют опущенных. Так что авторам плакатов надо было написать, в кавычках, «петух сидит на зоне». Только при чем тут геи? Вопрос. Геев на зоне мало, поэтому большинство опущенных – обычные парни. И используют их тоже не геи, а настоящие, в кавычках, мужики-натуралы. На зоне это в порядке вещей, такого натурала в гомосексуализме никто не заподозрит. Презирают на зоне только опущенных, в скобках, петухов, независимо от их ориентации. Далее. Александр Кучинский, тюремная энциклопедия, litru.ru. Не кажется вам, что некоторые на воле не сильно отличаются от некоторых на зоне? Вопрос. Мурнау. Тема «Молодцы». Успеть между двумя мэрами. Многоточие. Скромник. Тема «Пипец. Культурное событие года». Многоточие. Кэтган. Но почему кроме стачек ПД, несколько точек оф, в Москве не нашлось никаких других интересных событий? Вопрос. Алавердос. Тема «Трусливые петушки. Лица-то закрыли. Многоточие». Алодин. Тема «Их могут узнать. Те, кто завтра придет в ментовку». Многоточие. Нибо. Вообще-то поддерживаю геев в их борьбе за права. Но в данном случае они как-то безграмотно выступили. Компания Swiss Air, в кавычках, почила в Бозе уже много лет тому назад, поэтому плакаты не считаются. Есть бренд Swiss, в кавычках, без Air, в кавычках, но он принадлежит Люфтганзе, поэтому с бойкотом категорически не согласна. Чингачкук. Тема «Вы не правы, Илья?» «Что тут поделаешь?» Вопрос. «У людей в этом вся жизнь. Они в первую очередь геи, а потом уже граждане. Специалисты – просто люди. Вот и начали с главного для себя». Хельга. Илья. Тема. «Вы хороший фотограф. Направьте ваш талант в другое, более благородное русло. Разместите репортаж о захоронениях в Подмосковье неизвестных солдат, погибших в Чечне, лица их матерей, брошенных один на один со своим горем, или о детях-сиротах, или осенние зарисовки. А тема геев избита и забыта, а не обществу неинтересной». Антон, 49. «Фотографии погибших в Чечне, лица их матерей, брошенных один на один со своим горем. Тема. В одном зале разместите на одной стене фотографии погибших в Чечне и их матерей, а на другой стене фотографии сегодняшнего грозного и улыбающегося героя России Р. Кадырова». Комрад Дач. «Замочили пидоров!» Восклицательный знак. Три скобки. Далее. В комментариях блог Екатерина Цурикова, художница из Алтая, Горная Катунь. Айнфиса. «Коляныч, я со стула рухнула, оно... Одно слово «бредатив». «Коля, а сам-то что думаешь?» Вопрос. «Бредатив». «В смысле о чем?» Вопрос. «О Екатерине Цуриковой?» Вопрос. «Думаю, ее можно на царство». А Инфиса. «Екатерину на царство это было бы очень круто, но тогда она за вас замуж не выйдет». «Бредатив». «Я готов пожертвовать собой в интересах монархии». Далее. «Бредатив». «Спасибо, посмотрю. Вы правы, в Советском Союзе им бы не поздоровилось. И сейчас искусство в загоне, рыночная цензура во многом жестче административной. Но для того, чтобы появились критерии оценки искусства, нужны большие художественные движения, школы. Особенно в абстрактном экспрессионизме, где все определяется настроением, эмоцией. Там вообще можно до бесконечности спорить, какая картина круче. Если больших... движений не будет, то все будет тупо определяться деньгами. Кто сумел попасть на самые крутые выставки, тот и законодатель моды. В комментариях блог Николай Кочелягин, выпускник Воронежского журфака. Жизнь скорее удалась. Бредатив. Я в этом и не сомневался. Скобка. Я знаю, что вы любите Россию. Далее. Кэтган. Кэтган, собака, eho.com. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Тема. Итог блога. Горная Катунь. Я писал этот блог с надеждой, что много людей смогут приобщиться к самой гениальной красоте, которую может создать сама природа, без всякого вмешательства человека. Очень надеюсь, что ее красота сможет вызвать самые святые чувства, поклонения и преклонения перед природой, создавшей и нас, и что у людей возникнет желание защитить ее, красавицу Катунь. К сожалению, не все поняли, глядя на эти фотографии, гениальность природы и ее беззащитность, и тот страшный уровень цивилизации, в котором мы сейчас живем. Далее в комментариях блог Митя Олешковский, фотограф СССР. Вопрос. Бер 3. Чрезмерная серьезность портит дам. В скобках вам это скажут многие зуб дам. Кэтган. А некоторые мужчины стали так легкомысленны? Многоточие. Вопрос. Ну а что делать, когда мужчинам нечего сказать? Вопрос. Поэтому они попадают сразу на главную страницу. Многоточие. Далее. echo.msk.ru/programs/interception/714632echo. Название. Суббота 02.10.2010. Скачать 11,4 мегабайта, слушать 49.50. 2 октября 2010 года в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Эфир ведет Алексей Венедиктов, Лев Гулько. Ведущий Алексей Венедиктов, Лев Гулько. Передача «Перехват». Комменты. Смарновский, 05, водохлеб. Прикольно, сенсация. Восклицательный знак. Цитата. «Москва избавилась от коррупционера и вора». Тема. Вместо него теперь честно работает скромный пожизненный бюджетник с часами за миллион долларов на руке. Двоеточие, много скобок. Кантария, 1. А.А.В. сказал, цитата, «Это история накопленных ошибок», многоточие. Медведев ему было очень трудно уволить Лужкова. Тут надо понять, что весь огромный бюрократический аппарат сопротивлялся этому. «У нас так не увольняют этих людей», конец цитаты. Накопление ошибок, многоточие. Кем? Вопрос. Если Ушковым, то это не ошибки, а сознательное обогащение за счет своей должности. Если накопление ошибок правительством, то у нас правительство состоит полностью из ошибок. Само наше правительство – это одна большая ошибка, восклицательный знак. Трудности увольнения Ушкова оказались мифом. Один Кобзон только выступил с возмущениями, но его можно понять. Ушков для него много сделал. В авторитарном государстве трудностей назначения и увольнения в принципе не может быть. Историки это хорошо знают. Если бы он был избран народом, вот тогда да, могли бы быть трудности, так как народ мог бы возмутиться. Кэтган. ААВ не совсем точно понимает бюрократический аппарат в России. Говорят, что Ушков покинул свой кабинет вместе с певцом Кобзоном. Бюрократический аппарат мгновенно осознал свою ошибку, даже слезы не проронил. А ведь как славно вместе работали в мэрии Московской. А вот отвечать придется одному за всех. Юрия Ушкова можно понять и посочувствовать ему. Ему самое время покинуть и Россию. Далее цитата. «Нет меня, я покинул Россию. Мои девочки ходят в соплях. Я теперь свои семечки сею на чужих елисейских полях». Конец цитаты. А еще Кэтган. «Журналистика – это очень рискованная профессия». И вот мне подумалось, почему бы господину Венедиктову, самому главному журналисту «Эхо», не продолжить своих собственных рисков на своей собственной радиостанции, не напечатать бы своих блогов в «свежих», в кавычках, а там уж как «популярность», в кавычках, журналистская, может быть, выведет вперед всех. Многие блогеры здесь подвергаются самой настоящей дискриминации. Повисев самое короткое время в «свежих», в кавычках, они кем-то со знанием дела и редкой уверенностью в своей правоте убираются навсегда из поля зрения всех посетителей «Эхо». Им не дано никогда быть на первой странице в «дискуссионных», в кавычках, в скобках по количеству комментариев, а комментарии лишь у вывешенных на первой странице, на которую, как вы понимаете, из «свежих», в кавычках, никто никогда не попадет. Скобки закрываются. И «популярных», в кавычках, в скобках, в которые из «свежих», в кавычках, тоже никто никогда не попадет. Далее. www.echo.msk.ru/blog/cat_gan/713071-echo. Это мой блог Аскит Иоанна Богослова на святой земле на Алтае. В скобках. Убранный кем-то через час, видимо, навсегда. Но вот удивительное дело. Блог Варламова об африканских переселенцах на Украине, провисевший около суток, в «свежих», в кавычках, набрал совсем немного, хотя он провисел больше всех, в скобках, а около суток все же, и появился в «свежих», в кавычках, лишь однажды. Отсюда ясно, что кто-то на «Эхе» великолепно манипулирует общественным сознанием, проблемами, которые якобы обсуждаются в обществе, и количеством посетителей на разных способах вывешивания блогов. Ссылка www.echo.msk.ru/uo/blog/71-4929-echo. Кто пренебрегает журналистской честностью и этикой, вопрос, и говорит о непорядочности современной власти и ее главных представителей, вопрос. Кому опаснее всего на «Эхе» показался блог о Иоанне Богослове, вопрос. Может быть, он все же появится на главной странице «Эхо», и люди смогут увидеть его и высказать свое мнение и о нем, и о главном труде его жизни – апокалипсисе. Очередной блог Варламова о гомосексуалистах. Ссылка echo.msk.ru/blog/varlamov_i/715124-echo. И фотографа Олешковского с одной фотографией советского монумента. echo.msk.ru/blog/aleshru/714-803-echo. Далее, echo.msk.ru/blog/famhost2009/715092-echo. Название Ольга Калатай, фотограф, Лондон, Республики Кипр, -50. 02.10.2010, время 10.54. Цитата. Кипр – остров, о котором россияне, как многим кажется, знают практически все. Например, что это третий по величине остров Средиземного моря, в скобках, после Сардинии и Сицилии, с населением в 700 тысяч человек, проживающих на территории размером 224/96 км. Тут уж каждый может прикинуть, сколько таких размеров уложится в их родной город, область или земельные угодья соседа. Правда, есть несколько интересных моментов. Конец цитаты. Активность. Индекс активности пользователь показывает отношение числа комментариев к числу прочтений материала. Вы можете повлиять на уровень активности, участвуя в дискуссии. Читали 1979. Комментировать. Фамхост 2009. Тема «Женщины с непокрытой головой». Даже не обратила внимания. И возможность сидеть и непокрытые головы – обычное дело. Вспомнила, как меня лет 10 назад вытолкали из церкви в Москве без головного убора. Правда, потом дали платок, копия, пионерский галстук. Кэтган. Этот комментарий адресован автору блога, многоточие, Ольге Калатай, теме. Тема. А еще на что вы не обращаете внимания? Вопрос, многоточие. Вы даже не захотели увидеть, что Иоанна Богослова с его апокалипсисом и скитом в Горном Алтае на священной святой земле острове Патмос на Катуне. Ссылка echo.msk.ru/blog/cat-gan/713071-echo. Изгнан с эхо, как недостойный висеть на первой странице этой радиостанции. Никто из высокоуважаемых и приветствуемых на эхе блогеров и членов, в кавычках, не сочли необходимым и нужным заступиться за Иоанна Богослова. Чем им так не угодил Иоанн Богослов? Вопрос. А каково ваше отношение к произошедшему здесь? Вопрос. И очень надеюсь получить от нее ответ на столь важный вопрос, касающийся чести и святости человека. Северюхин. Вытолкали из церкви в Москве без головного убора. Тема. Из-за этих мелочей, возведенных в ранг религиозной идеологии, люди убивают друг во имя якобы ревностного служения Богу. Это очень страшно, когда христиане по всему миру разделены на непримиримые группы. Далее, Кэтган. Тема «Тусеверюхин» в кавычках. Это действительно очень страшно, в кавычках, когда такие, как вы, объявившие себя Божьим человеком, в скобках, первая страница вашего сайта, в скобках, 3 октября 2010 года, вдруг замолчали, когда потребовалась ваша помощь, чтобы на эхе, на его главной странице, появился блог с рассказом о ските Иоанна Богослова на русской святой земле на Алтае. Ведь этот святой святитель написал известный всему миру апокалипсис и написал о таких молчащих и благообразных, как вы, благодаря которым на эхе совершаются такие страшные дела. echo.msk.ru/blog/cat-gan/713071-echo. И почему вы не замечаете постоянные прославления в блогах Варламова, гомосексуалистов, всегда выставленных на первой странице? Ссылка echo.msk.ru/blog/varlamov-i/715124-echo. Вот они висят и висят, эти гомосексуалисты, а вы все молчите и молчите, многоточие. И отношения у вас с Венедиктовым настолько хороши, что слов нет, восклицательный знак. Боитесь испортить, многоточие, вопрос. Поздравляю вас с успешной карьерой на эхе, восклицательный знак. Далее, в комментариях блог Илья Варламов, фотограф, кот за дверь, мыши в пляс. Зибер. Зачем писать в кавычках «пид» несколько точек «ми»? Есть вполне научное слово «педераст» в кавычках. Так что можно смело называть людей с митинга «педерастами». Они это знают, но слово это не любят. Далее, в комментариях «кефир», «перехват», «Венедиктов Алексей», «Гулько Лев». Далее, Лапочкин. Это политическая радиостанция, они выдерживают стиль. Тема. Найдите в инете еврейскую энциклопедию, в кавычках, в 16 томах, вышедшую в 1993 году в репринтном варианте в издательстве «Терра», в кавычках, большими буквами. Там хорошая статья про апокалипсис Иоанна Богослова. Правильно, что убрали ваш текст. Далее, Кэтган. Вы не путайте, у меня не текст, в кавычках, об Иоанне Богослове, а рассказ о путешествии в скит Иоанна Богослова на Алтае на остров Патмос и фотографии, многоточие. И как вас земля держит там на чужбине, многоточие. Лишились всего святого? Вопрос. Впрочем, и здесь, на Эхе, таких хоть отбавляй, многоточие. Хоть прибавляй. Скоро им в церковь зайти будет совсем незачем, да и помолиться некому, многоточие. Далее, echo.msk.ru/blog/radzikhovsky/715183-echo. Название Леонид Радзиховский, публицист, выборы, 02.10.2010, время 16.55. Цитата. Забавно, многоточие. Здесь есть одна психологическая ловушка. Когда говорят «я выбираю», в кавычках, невольно возникает ощущение, что мой голос «решающий», в кавычках, или, по крайней мере, чего-то стоит. В общем и правда, я выбираю. А ведь выбирают-то хотя бы в Москве миллионы таких «я», в кавычках. Так чего стоит мой личный голос? Вопрос. Например, если речь не идет о деревне или поселке с тысячей жителей, то как практически большими буквами представляют отзыв мэра? Вопрос. Конец цитаты. Далее, Кэтган, тема. В кавычках, так чего стоит мой личный голос? Этот вопрос очень волнует пророка, в кавычках, эхо, в кавычках, Радзиховского. Приведя рассуждение о психологической ловушке, в которую он попал, что таких, как он, много, он решил, что не стоит рисковать и поплыл по главному течению на Эхе, связанному с отставкой мэра Москвы. Простым гражданам все это не очень интересно. Перевозбудились, в кавычках. Скорее на Эхо, в кавычках. Там любят играть в политические игры. Их совсем не интересует ни святое, ни вечное. Как, господин Радзиховский, вы относитесь к снятию на Эхе моего блога об Иоанне Богослове и о путешествии к нему на остров Патмос на Алтае? Ведь это тоже снятие, и снятие рассказа о святом и честном человеке. Вопрос. Кэтган, а вот ссылка на этот блог, тема. echo.msk.ru/blog/cat/gan/713071-echo. Далее. В комментариях к эфир перехват Венедиктов Алексей Гулько Лев. Лапочкин. Фотографии очень красивые. Я не против красот Алтая. Сам бывал там. Тема. Текст апокалипсиса не является аутентичным. В иудаике известен текст, который был взят за шаблон неизвестным автором и с некоторыми добавлениями переведен на греческий. Иудейских апокалипсисов в той эпохе очень много. Стилистически апокалипсис очень сильно отличается от других книг Евангелия, даже в русском и английском переводе. Структура образов, перенасыщенность текста ими четко указывает на язык оригинального текста. Сравните стилистику Евангелия от Иоанна и стилистику апокалипсиса. Это были два совершенно разных человека, хотя обоих звали одинаково. Есть серьезное основание считать, что апокалипсис был адаптирован в кавычках апостолом Павлом. Идея конца света овладевает теми, кто не желает принимать на себя ответственность за участие в феномене жизни и желает свинтить отсюда под благовидным предлогом. Не любите жизнь? Вопрос. Кэтган. Ну что ж, хотя бы фотографии вам понравились. Кстати, апокалипсис – это откровение. Хотя вот и сейчас для вас откровение – это почти конец света, в кавычках, на эхе. У нас не принято говорить откровенно. Вы заметили? Вопрос. Вот так и живем, многоточие. Если бы все на первых страницах начали говорить правду, восклицательный знак, вопрос, многоточие. Здесь на эхе – вопрос. Апокалипсис для кого? Вопрос, многоточие. За что вы так не любите Иоанна Богослова? Переводов много, пересказов много, и даже то, что он был адаптирован апостолом Павлом, в кавычках, не уменьшает его значение, в скобках. Зато можно выбрать прекрасные образцы перевода. Заметьте, он переживет и эхо, как и травлю в предыдущих столетиях. На эхе этого не поняли. Продолжение. echo.msk.ru/blog/оттенки-серого/715132-эхо. Название. Сергей Мухамедов, фотограф из Москвы. Свершилось. Мир не рухнул. 02.10.2010. Время 13.41. Цитата. геи провели свою первую разрешенную акцию. Раздача интервью, две провокации, четыре задержания и кричалки под окнами Swiss Airlines заняли 12 минут. После этого никакой движухи не было. Не проведя у офиса авиакомпании даже отведенного часа, активисты разошлись. Конец цитаты. Комментариев 10. Активность, индекс активности пользователей показывает отношение числа комментариев к числу прочтений материала. Вы можете повлиять на уровень активности, участвуя в дискуссии. В скобках. Читали 2943. Комментировать. Ан Мих. Голубых в голубые города. Далее. Кэтган. Странно, что уже второй блок про гомосеков вслед за Варламовым. В скобках. Это же самое событие. Восклицательный знак. Тандем образовался. Восклицательный знак. Вопрос в скобках. Ребята, вы что? Вопрос. Друг за дружкой ходите. Многоточие. Я же говорила, что пробьетесь. Многоточие. И вот вы на первой странице. Многоточие. У меня рука легкая. А горячую воду вам провели? Вопрос. А вот мой блог про Иоанна Богослова, в скобках, святую землю России на Алтае затерли. Затоптали в общем. А вы что думаете по этому поводу? Вопрос. echo.msk.ru/blog/cat_gan/71307-1-echo. Далее. Ссылка echo.msk.ru/blog/t/случай/71-4822-echo. Название. Типичный случай. Блок передачи. Зачем вы получали ненужное вам высшее образование? Вопрос. 01.10.2010. Время 12.13. Цитата. Множество людей не работают по специальности, полученной в ВУЗе. Многие получают второе, а то и третье образование. Значит, первое не пригодилось. Вопрос. Многие оканчивают курсы, проходят тренинги, а кое-кто прекрасно обходится вообще без высшего образования, опираясь исключительно на опыт, полезные навыки и самообразование. Конец цитаты. Комментарий. СМАТ. Тема КИТ-075. А как же Бродский? Вопрос. У него вообще образование 8 классов было. Чашкин. А так, тунеядец. Чуток на ферме поработал, там и этого образования за глаза. Двоеточая скобка. Фона Еникс 4. Вопрос к остальным. Вам это было зачем? Вопрос. Тема. А ваше какое дело? Вопрос. Вы спрашиваете или учите? Вопрос. Катерина Жилина. В кавычках, а как же Бродский? У него вообще образование 8 классов было. Три скобки. Тема. У Ломоносова не было и того. Отдельные люди не в счет. Чем больше людей с высшим образованием, тем лучше по-любому. СМАТ. Тема Катерина Жилина. Да, я согласен. Да, согласен я полностью. Многоточие. Это я для поддержания драматургии написал. Три скобки. Тем более, что Бродский гений. По-моему, в скобках. Он мог вообще нигде не учиться. Но равняться-то на гениев надо. Тогда минимум приличным человеком можешь стать. Гарантий нет, но шанс имеется. Три скобки. Хрен ли. Тема. Блин. Не выебывайся. Черт возьми. СМАТ. Тема хрен ли. Спешу вас уведомить, что слово «черт» в кавычках «всяким разумным индивидуумом» пишется в скобках, а равно и произносится через «о» в кавычках. «Имею честь прибыть. Владимир Смахтин. Постскриптум. А хрен ли нам не выебнуться?» Два вопроса. КНСТНТН. Тема «Видимо, я чего-то проспал». В 60-х, 70-х, 80-х и начале 90-х черт писалось через ее. По поводу высшего образования. Обычно человек получает его сразу после школы по желанию родителей, когда он сам находится еще в «бессознательном» в кавычках состоянии. Неизвестно, что с ним будет через 10 или 20 лет. И даже если в 20 лет оно ему не нужно, то если вдруг понадобится в 40, получить его реально уже практически невозможно. В скобках «семья, дети, работа». Из-за этого, кстати, многим приходится покупать дипломы. Поэтому обязанность родителей – оставить детям не деньги, а дать им максимально возможное образование, чтобы у них в жизни был выбор. И если дети хотят стать богатыми, у них была бы возможность эти деньги заработать самим. Ну а если не хотят, не захотят, то широкий кругозор и систематическое образование еще никому в жизни не мешали. Анфиса. Меня мучительно интригует «Три звездочки, но». Ну, не могу писать через «о» в кавычках. Просто как Бог без «ять» в кавычках, «лес» в кавычках не мог написать. Катерина Жилина, тема в кавычках. Но равняться-то на гениев надо, тогда минимум приличным человеком можешь стать. Спорное утверждение. Во-первых, не стоит равняться на тех, до кого не дотянуться, в скобках, в чем они были сильны. Во-вторых, если даже начать пить столько, сколько Высоцкий, такие же песни не получатся. Алкоголизм запросто. Мачурсин. Если даже начать пить столько, сколько Высоцкий, такие же песни не получатся. Тема. Это точно. Сколько ни ухаживай за девушками, как Александр Сергеевич, все равно Пушкиным не станешь. Елеонтьев. Ломоносов учился в Дрездене, кажется. Потом его в солдаты забрили там. В Саксонии за гренадерский рост. В общем, все как везде, многоточие. Люгер Макс Отто. У Ломоносова вопрос. Было у него образование и достаточно серьезное. Другое дело, что образовываться он начал поздновато по любым временам, многоточие. Но на наши деньги, в кавычках, высшее геологическое, кажись, не хухры-мухры. ФРК 2010. Тема. Как же Бродский? Вопрос. У него вообще образование 8 классов было. 3 скобки. Важно, с кем общался Бродский и что он читал. А вот что он пишет сам о своем поступке. Цитата. «Помню, когда я бросил школу в возрасте 15 лет, это было не столько сознательным решением, сколько инстинктивной реакцией. Я просто не мог терпеть некоторые лица в классе и некоторых однокашников, и, главное, учителей, многоточие. Что бы ни подвигло меня на решение, ложь ли, правда ли, или, в скобках, скорее всего, их смесь, я бесконечно благодарен им за то, что было, судя по всему, моим первым свободным поступком. Это был инстинктивный поступок, отвал. Рассудок сыграл тут очень небольшую роль, многоточие. После я не раз сожалел о своем поступке, в особенности видя, как успешно продвигаются мои однокашники внутри системы. Однако я знал кое-что такое, чего не знали они. В сущности, я тоже продвигался, но в противоположном направлении, и забирался несколько дальше». Многоточие, конец цитаты. Ссылка brodsky.oak.ru/-единицы.html. Далее, смат. Тема ФРК 2010. Важно, с кем общался Бродский и что он читал. В первом же предложении вы подтверждаете мое мнение, что диплом не самое главное. Важна личность, и уж коль суждено, то, многоточие, цитата, природа гения такова, что ему невозможно большими буквами помешать. Не помню, чья цитата, в скобках. Поэтому гордость своими 2-3 дипломами вызывает сожаление. Образование, инструмент гордятся созданным при помощи инструментария. Цитата, дурака можно научить, он станет знающим дураком. Умнее он не станет. В скобках опять цитата. «Родись я белым медведем, я все равно царапал бы на снегу свои формулы». Цитата Эйслер. История знает множество примеров продвижения науки и искусств дилетантами. Талантливый дилетант лучше множества преподавателей знает, где, чему и как ему учиться. При ошибочной методологии изменяет ее в минуты, не тратя годы на приобретение ненужных знаний. Не брезгует практически ничем для достижения цели. А получать образование, имея целью стать хорошим инженером, увольте. Необходимо желание стать лучшим, большими буквами, инженером, писателем, кем угодно. Тогда, может, станешь неплохим профессионалом, три скобки, и так далее. Далее в комментариях, кефир, перехват, Венедиктов, Алексей, Гулько, Лев, имя Катков Валерий, местонахождение Россия, Москва, Вилли 49, многоточие, на святой земле, на Алтае. Тема. На Алтае сейчас другое злодейство творится. На священной земле разрывают курганы под строительство, в кавычках, 20-й резиденции Путина. Есть надежда, что дух гор в очередной раз накажет нелюдей. Но надо и людям с этим бороться, хотя бы в масштабах, сопоставимых с защитой Химкинского леса. Кэтган. Цитата. «На священной земле разрывают курганы под строительство, в кавычках, многоточие, 20-й резиденции Путина, в кавычках». Я, к сожалению, об этом не знала. Где это происходит? Вопрос. Спасибо, что откликнулись. Восклицательный знак. Далее, в комментариях к блог Сергей Мухамедов, фотограф из Москвы. Свершилось, мир не рухнул. Хельга. Данная тема на эхо муссируется частенько. Осеннее обострение. Выбрасывают темы, народ в ярости, а рейтинг подрос. Жаль, что о святом слышать не хотят. Гайд-парк. Далее. www.guidepark.ru/user/altaigallery/article/11-1801 Название. Прихоть одного, пусть даже очень высокопоставленного лица, в кавычках. Сегодня в 20.09. Источник «Компромат». Автор Лариса Васильева. Гайд-паркер Екатерина Цурикова. Один просмотр. Обсудить. Редактировать. Удалить. www.compromat.ru/page/29054htm Цитата. В кавычках «строительство», «поместье Путина», в кавычках, ведется с нарушением законодательства, наносит ущерб природе и культурному наследию Горного Алтая. Как стало известно, планы Игоря Левитина, министра транспорта РФ, резко изменились. В Бийском аэропорту вертолет Ми-8 алтайских авиалиний посадку не сделал, а направился в Горно-Алтайский аэропорт. По информации наших источников, в госсобрании Эл-Курултай министр транспорта РФ намерен осмотреть строительство автодороги, примыкающей к Чуйскому тракту на 651-м километре трассы М-52. В СМИ уже сообщалось о том, что на строительство этого объекта правительство России намерено направить средства из федерального бюджета в размере 1 миллиарда рублей, в скобках первоначальный взнос. Общая смета, по данным депутатов Эл-Курултай, составляет 3,5 миллиарда рублей. 3,5 миллиарда рублей. Дело в том, что именно эта современная автодорога длиной 21 километр с тоннелем будет вести к поместью Путина, в кавычках. Именно так называют в Республике Алтай будущую резиденцию для высокопоставленных лиц. Однако до сих пор официально не объявлено, чья это будет резиденция. То ли «Газпрома», в кавычках, то ли Владимира Владимировича. Но премьер-министр еще 24 декабря 2009 года подписал соответствующее постановление, в котором Федеральному дорожному агентству поручено заключить с правительством Республики Алтай соглашение о предоставлении субсидии. Кстати, на прошлой неделе сопредседатели общественного движения «Вече Курултай» в кавычках народов Республики Алтай направили обращение к губернатору Республики Алтай Александру Бердникову и премьеру РФ Владимиру Путину о немедленной остановке работ по строительству дороги урочище Кёк-Кан на территории Онгудайского района республики. Предлагаем читателям autopress.ru познакомиться с текстом обращения. Цитата. Данная дорога общей протяженностью 21 километр должна соединить с Чуйским трактом объект, точнее назначение которого держится в глубокой тайне. По косвенным данным, это будет либо одна из баз отдыха «Газпрома», либо одна из резиденций российского правительства, либо личная база отдыха Путина. Озабоченность вызывает тот факт, что дорога строится, как нам известно, по личному распоряжению главы российского правительства, продублированному распоряжением главы правительства РА. По имеющимся у нас сведениям, нет проекта сооружения. Не произведены обязательные для подобного рода работ согласования с природоохранными, лесными, культурно-историческими и другими службами. Не изучены последствия строительства дороги для региона. Наконец, непонятна сама необходимость подобной стройки в одном из уникальных с культурно-исторической точки зрения мест Горного Алтая. Пройдя по строящейся дороге, мы зафиксировали следующие факты. Технологическая дорога практически закончена. Взрывами и техникой снесены большие участки гор. Разрушен первозданный вид ряда межгорных долин. Частичному разрушению подвергнуты два курганных могильника, оказавшихся на пути дороги. Под угрозой уничтожения оказалось уникальное мегалитическое сооружение, дошедшее до нас из глубины веков и представляющее собой ограду из больших квадратных камней с дополнительной кладкой в центре. Разрушен священный родник Аржан – рядом с которым находятся остатки поваленного дерева с лентами Диалама. По словам местных жителей, были уничтожены еще два священных дерева на перевалах. Под угрозой находится одна из святынь алтайцев – гора Эни-Межелик, с которой связаны легенды времен их борьбы с китайцами. Уверены, что строительство основного варианта дороги приведет к еще большим масштабным разрушениям и не должно быть реализовано. Мы возмущены тем, что подобного рода стройки осуществляются по прихоти одного, пусть даже очень высокопоставленного лица, в обход всех принятых норм и правил, с нарушением действующего законодательства, а главное, без учета мнения местного населения. Конец цитаты. Источник autopress.ru newsru.com/russia/01/okt/2010/altaigraves.html. Дорога к подворью Путина, в кавычках, на Алтае строится варварски и незаконно, но называют только тех, кто этим обеспокоен. Алтайская прокуратура по запросу группы депутатов местного парламента провела проверку строительства современной автодороги к некоему объекту в горах под названием «Алтайское подворье», в кавычках, где, по слухам, будет располагаться резиденция Владимира Путина. Она заключила, что работы ведутся незаконно и сопровождаются варварским разрушением археологических памятников. Одновременно руководство республики стремится выявить лиц, поднявших эту проблему. Против одного из депутатов, Сергея Михайлова, который также является главным редактором горно-алтайской газеты «Листок», заведено 3 уголовных дела, и губернатор Александр Бердников требует возбудить 4-е. В интервью «Радио Свобода» журналист рассказал, что взрывами и техникой при строительстве дороги были снесены большие участки гор и разрушены древние могилы. И если скифские могли сохраниться, так как этот народ хоронил своих мертвых на глубине более 3 метров, то гунно-сарматские, которым примерно 1000 лет, были буквально разворочены. Они очень неглубокие, всего 50 сантиметров, и если по ним идет грейдер, то он варварски выкорчевывает древние кости. В прокуратуре края подтвердили факт разрушения памятников археологии. Согласно документу, копия которого есть в распоряжении радиостанции, на конец августа 2010 года уничтожено 23 археологических объекта на общей площади 1426 квадратных метров. Помимо этого, частично разрушено, потревожено в скобках 16 объектов на общей площади 936 квадратных метров. В прокуратуре также заключили, что строительные работы ведутся без согласования с уполномоченным государственным органом в области охраны объектов культурного наследия – Министерством культуры Алтая. Однако, несмотря на наличие запрета на производство земляных, строительных и других работ в пределах охранных зон памятников, административная ответственность за это не предусмотрена, говорится в документе. Цитата. Кроме того, поскольку уничтоженные или потревоженные объекты не входят в перечень объектов исторического и культурного наследия федерального, в скобках общероссийского значения, утвержденный указом президента РФ, привлечь виновных лиц к административной или уголовной ответственности не предоставляется возможным. Конец цитаты. Цитирует радиостанция заключение прокуратуры. Тем не менее, с 15 августа по 30 сентября были проведены авральные археологические работы, по итогам которых нашли, в частности, скифский бронзовый кинжал возрастом 2,5 тысячи лет, а также посуду и кости. Алтайские власти завалили инициатора расследования уголовными делами. В это время волей алтайских властей один из отправителей запросов в прокуратуру, Сергей Михайлов, чья газета расследует не только разрушение археологических памятников, но и обстоятельства незаконной чиновничьей охоты с вертолета на архаров, привлечен к уголовной ответственности за клевету. Цитата. «В настоящее время я знакомлюсь с 3 уголовными делами, которые против меня возбуждены», сказал журналист и депутат радиостанции. Одно из них по заявлению вице-губернатора, остальное по жалобам Бердникова. 2 дела расследованы и сейчас готовятся к передаче в суд. 4-е Бердников только требует возбудить. Конец цитаты. В его доме неоднократно проводились обыски, а в редакцию «Листка» периодически приходят дознаватели. По словам Михайлова, еще до того, как он стал депутатом, он в качестве журналиста присутствовал на пресс-конференции Бердникова, когда его утверждали в должности губернатора. Конец цитаты. Или начало цитаты. Он мне сказал: «Сергей, мы с тобой будем жить дружно, если ты в своих публикациях не будешь трогать меня и президента». Конец цитаты. Честно говоря, я не понял, какого президента, Путина, Медведева, вопрос. Вероятно, публикация о строительстве «подворья Путина» в кавычках подлили масло в огонь. Мне потом поступили звонки от помощника губернатора с рекомендацией прекратить критиковать «Единую Россию» в кавычках губернатора и власть, рассказывает главред. Кавычки закрываются. Как отмечает Радио Свобода, на одной из пресс-конференций в этом году глава Александр Бердников, отвечая на вопрос о том, действительно ли в Устье-Урсула будет построена «дача Путина» в кавычках, ответил, что в кавычках «это бред и сплетни». Далее цитата: «Там будет построена опорная база «Газпрома», в том числе санаторий». Конец цитаты, сказал он. А в пресс-релизе «Газпромнефти» в кавычках сообщается, что в кавычках «особое внимание при строительстве дороги будет уделено сохранности памятников истории и культуры». Конец цитаты. Кроме уже проведенных археологических работ, планируется перенос объектов, содержащих памятники наскального искусства, в другое место. Однако, как отмечает Михайлов, в мае нынешнего года алтайский сенатор Ралиф Сафин, выступая на сессии регионального парламента, сказал, что все в республике должны, в кавычках, тихо плакать от радости, потому что этот объект будет резиденцией, которую, возможно, будут посещать руководители страны. Ранее алтайские СМИ сообщали, что строительство 20-километровой дороги с туннелем, которая соединит Чуйский тракт с «алтайским подворьем», в кавычках, ведется по личному распоряжению главы правительства Владимира Путина. Кабинет уже выделил на это 1 миллиард рублей, но это только первоначальный взнос. Общая смета проекта, по данным депутатов алтайского парламента, составляет 3,5 миллиарда. Конец цитаты. Далее, kitgan@echo.com, отдел редакторский, тема «История вас не забудет». Уважаемые гайд-парковцы, совершенно непонятна причина, по которой не было поставлено в ленту статьи о строительстве резиденции в Горном Алтае премьера Владимира Путина или базы отдыха «Газпрома». Чем вызвано такое поведение редакции? Вопрос. Страхом? Вопрос. Между тем, множество других изданий нашли необходимым и нужным эту информацию опубликовать. Попытка остаться в стороне от важнейших событий современности говорит о сильнейшем давлении власти на средства массовой информации. Хотя официально цензуры не существует. Журналистская этика должна была не позволить вам умолчать о поведении другого выдающегося журналиста современности, который первым поднял вопрос о разрушении культурно-исторического наследия в Горном Алтае. Я говорю о журналисте Сергее Михайлове, впервые опубликовавшей ряд статей по этой проблеме в алтайской газете «Листок» в кавычках и получившем 4 уголовных дела. Кроме того, это строительство требует многомиллиардных расходов, взятых из народного кармана. Надежда на то, что этот процесс остановится сам собой, если все будут молчать, как вы, не имеет под собой никакого основания. Число этих резиденций подсчитать очень сложно. Кто-то должен положить конец этому беспределу. Ваше молчание приведет только к тому, что и вы будете скоро неугодны этой власти. Далее, «Эхо Москвы». В комментариях к блог Сергей Мухамедов, фотограф из Москвы, свершилось, мир не рухнул. Имя Комаров Андрей, местонахождение Антарктида, Москва. Вацикуалили. Тема: «А что там, собственно, обсуждать в вашей теме? Красиво-посмотрел». Но замечание ваше здесь уместно, вполне парадоксально уместно. Далее в комментариях к эфир «Перехват» Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей, Гулько Лев. Лапочкин, тема. Чем больше человек знает, тем страшнее потеря времени. В комментариях блог Екатерина Цурикова, художница из Алтая, экстрим на острове Патмос. Хельга. Катя, к Богу прикоснуться возможно, только через любовь. В ваших фото я ее увидела. Любовь к ближним, природе, солнцу. Кэтган. Да, я с вами согласна. Но, к сожалению, мир развивается по своим законам. Вот вчера я узнала о строительстве резиденции Путина в Горном Алтае и о всем, что с нею связано. newsru.com/russia/01/okt/2010/altaigraves.html Далее, в комментариях к эфир перехват Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», Алексей, запятая Гулько Лев. Имя Катков Валерий. Местонахождение Россия-Москва. Вилли 49. Уважаемая Екатерина. Место Горный Алтай. Вчера на сайте Радио Свобода был материал с фотографиями. Кэтган. Спасибо огромное, Валерий. Я нашла информацию в интернете. Информация стала появляться и на других сайтах. На алтайского журналиста, написавшего об этом, заведено аж 4 уголовных дела. newsru.com/russia/01/okt/2010/altaigraves.html Далее, в комментариях блог Екатерина Цурикова, художница из Алтая, экстрим на острове Патмос. Имя Андреева Мария Сергеевна, местонахождение Россия Уфа. Масяня. Чудо так чудо, спасибо. Кэтган, и вам спасибо, что откликнулись. Далее. Андрей Альшевских, депутат Свердловской областной думы. Музей узкоколейки в Алапаевске. 03.10.2010, время 18.56. Кэтган. Но 21 век на дворе. А кругом такие дела. Многоточие. Ссылка на newsru.com/russia/okt/01/okt/2010/altaigraves.html Ваш коллега, депутат, что думаете? Вопрос. Далее, в комментариях блог Екатерина Цурькова, художница из Алтая, Горная Катунь, полевые цветы Алтая. Фото. Мистер Джуша. Тема. Екатерина, вы прекрасный фотограф, надеюсь, и художник. Многоточие. Занимайтесь и дальше творчеством, радуйте население. Многоточие. Не беритесь рассуждать на темы, в которых слабо разбираетесь. Так вот, АГУ, в скобках Алтайский госуниверситет, ТОДГА, он был единственным университетом в городе. Приложил немало усилий в борьбе за запрет строительства, и, знаете ли, никого не уволили. Слишком единым было мнение руководства, преподавателей и студентов. А наш биологический факультет еще и судился с господином Ревякиным, который при выдвижении себя в депутаты обещал защитить Катунь, но, как выяснилось, подписался за строительство во время приезда Рыжкова, многоточие. Кэтган. Да ладно, ребята, никто не сомневается, что именно вы хорошие. Но самое время включиться в новое дело в Горном Алтае, в скобках, строительство резиденции Путина, Газпрома в Горном Алтае. И поддержать на этот раз журналиста Сергея Михайлова, против которого уже возбуждено 3 уголовных дела. Времена крепчают, а Рыжков и сейчас «сенатор», в кавычках. Ну так что, вопрос, идем в новый поход, вопрос, за интеллектуальную защиту Горного Алтая, вопрос, ссылка на newsru.com. Далее. Ведущий Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», запятая Лев Гулько. Передача «Перехват». Комар. Тема. Венедиктов утратил доверие к самому себе. Тема. Из стенограммы. Цитата. А. Венедиктов. Двоеточие, многоточие. Я утратил мое доверие. Конец цитаты. Да это шизофрения 100%. Много восклицательных знаков и скобок. Вот до чего доводит людей либерализм. Люди начинают не доверять самим себе. Три восклицательных знака, много скобок. В.М. Беляев. Тема «Путин». В кавычках «Я не я, Лужковия не моя». Еще в кавычках «Это не я, это президент». Никакой, в кавычках, «Путин дистанцировался», в кавычках, 10 лет от контроля Лужков. И соучаствовал в разграблении страны лужковским рейдерством. Медведев начал борьбу с лужковским кланом, уволив Патрушева, киллерского исполнителя лужковских заказов, для устранения самого Лужкова. Медведев первоначально не имел статуса установившегося президентства, а Лужков сразу бы руками Путина, Чайки и прочее задолбал бы Медведева. Ведь и сейчас толпа лужковских СМИ стонет, рыдает в поддержку бывшего хозяина. Поэтому Медведев поэтапно, через принцип увольнения засидевшихся губернаторов, добирался до Лужкова по возрастным подходам. По увольнению Пронина с применением психофокуса Евсюкова, по статистическому увеличению московских оппозиционных митингов и последним экологическим химкинским защитникам, многоточие. Сейчас не случайно выступила председатель Мосгорсуда в свою защиту от очередного давления мафиозных кланов и главного клана Лужкова. Ельцин сменил тогда Лужковского с Куратова. Для уголовной посадки Лужкова надо теперь сменить лужковских генпрокурора Чайку и СКП Бастрыкина, чтобы более независимо провести расследование лужковских преступлений и главного его государственного преступления. 67/98. Далее. Флэквис месседж. Обратная связь на гайд-парке. Monday, October 4, 2010, 7.37 а.м. From. Гайд-парк. В кавычках. editor@guidepark.ru and sender to contacts. To. catgun@echo.com notifications@guidepark.ru. Здравствуйте. Главная лента блогов является узкой выборкой записей в пользовательских блогах. Вероятность попасть туда есть у всех, но она может вместить не более 20% от всех статей, которые пользователи ежедневно размещают в своих блогах. Вы писали 4.10.2010.9.15. История вас не забудет, уважаемые гайд-парковцы! Восклицательный знак. Совершенно непонятна причина, по которой не была поставлена в ленту статьи о строительстве резиденции в Горном Алтае премьера Владимира Путина или базы отдыха «Газпрома». Чем вызвано такое поведение редакции? Вопрос. Страхом? Вопрос. Между тем, множество других изданий нашли необходимым и нужным эту информацию опубликовать. Попытка остаться в стороне от важнейших событий современности говорит о сильнейшем давлении власти на средства массовой информации, хотя официально цензуры не существует. Журналистская этика должна была не позволить вам умолчать о поведении другого выдающегося журналиста современности, который первым поднял вопрос о разрушении культурно-исторического наследия в Горном Алтае. Я говорю о журналисте Сергее Михайлове, впервые опубликовавший ряд статей по этой проблеме в алтайской газете «Листок» и получившим 4 уголовных дела. Кроме того, это строительство требует многомиллиардных расходов, взятых из народного кармана. Надежда на то, что этот процесс остановится сам собой, если все будут молчать, как вы, не имеет под собой никакого основания. Число этих резиденций подсчитать очень сложно. Кто-то должен положить конец этому беспределу. Восклицательный знак. Ваше молчание приведет только к тому, что и вы будете скоро неугодны этой власти. Цурикова Екатерина. С уважением. Специалист службы технической поддержки «Гайд-парк. Новое слово в развитии социальных сетей». www.guidepark.ru. Далее. Флэквис месседж. Очередная алтайская сенсация. Monday, October 4, 2010, 8.49 AM. From. Catgun. catgun@echo.com. And sender to contacts. To. blog@echo.msk.ru. ssmp@echo.msk.ru. echo@echo.msk.ru. Message contains attachments. 5 files. 917 килобайт. Download all. V1 JPEG, V2 JPEG, V3 JPEG, V4 JPEG, V5 JPEG. Очередная алтайская сенсация. Со страниц «Эхо Москвы» в течение нескольких последних недель не сходит история снятия московского мэра Лужкова по недоверию в кавычках президентом Д. Медведевым. Словно никаких других дел, сравнимых с этим по масштабам коррупции и высокопоставленности лиц, принявших в нем участие, не существует. Однако на гайд-парке не была опубликована моя информация о беспрецедентном по коррупции строительстве в Горном Алтае очередной резиденции второго лица государства премьера В. Путина, требующего миллиардных бюджетных затрат. В скобках общая смета, по данным депутатов Эл-Курултай, составляет 3,5 миллиарда. Но, как ни странно, у президента Медведева премьер доверие по-прежнему вызывает. Впрочем, события не афишируются государственными средствами массовой информации. Кому точно будет принадлежать резиденция, все же неизвестно. Иногда говорят, чуть ли не о, в кавычках, по косвенным данным, это будет либо одна из баз отдыха «Газпрома», либо одна из резиденций российского правительства, либо личная база отдыха Путина. Конец цитаты. Журналиста Сергея Михайлова, опубликовавшего и расследующего эти сенсационные материалы, в горно-алтайской газете «Листок» заведено 3 уголовных дела, и губернатор Александр Берников требует возбудить 4-е. Цитата. «В его доме неоднократно проводились обыски, а в редакцию «Листка» периодически приходят дознаватели. По словам Михайлова, еще до того, как он стал депутатом, он в качестве журналиста присутствовал на пресс-конференции Берникова, когда его утверждали в должности губернатора. Цитата, он мне сказал, цитата, «Сергей, мы с тобой будем жить дружно, если ты в своих публикациях не будешь трогать меня и президента». Конец цитаты. «Честно говоря, я не понял, какого президента? Путина? Медведева? Вопрос». Вероятно, публикация о строительстве, в кавычках, «подворья Путина» подлили масло в огонь. Мне потом поступили звонки от помощника губернатора с рекомендацией прекратить критиковать «Единую Россию», в кавычках, губернатора и власть. Рассказывает главред, конец цитат. Там будут разрушены выдающиеся историко-культурные памятники древнейших цивилизаций в Горном Алтае. Цитата. В прокуратуре края подтвердили факт разрушения памятников археологии. Согласно документу, копия которого есть в распоряжении радиостанции на конец августа 2010 года, уничтожено 23 археологических объекта на общей площади 1426 квадратных метров. Помимо этого, частично разрушено, в скобках потревожено, 16 объектов на общей площади 936 квадратных метров. Конец цитаты. Кроме того, еще цитата. «Технологическая дорога практически закончена. Взрывами и техникой снесены большие участки гор. Разрушен первозданный вид ряда межгорных долин. Частичному разрушению подвергнуты 2 курганных могильника, оказавшихся на пути дороги. Под угрозой уничтожения оказалось уникальное мегалитическое сооружение, дошедшее до нас из глубины веков и представляющее собой ограду из больших квадратных камней с дополнительной кладкой в центре. Разрушен священный родник Аржан, рядом с которым находятся остатки поваленного дерева с лентами Дьялама. По словам местных жителей, были уничтожены еще 2 священных дерева на перевалах. Под угрозой находится одна из святынь алтайцев – гора Эни-Межелик, с которой связаны легенды времен их борьбы с китайцами». Конец цитаты. По материалам newsru.com и компромат.ru. Я очень надеюсь, что журналистская этика все же позволит «Эху» опубликовать данный материал и помочь выдающемуся журналисту современности Сергею Михайлову. Или мы будем, как в советское время, сдавать одного журналиста за другим? Вопрос. Вот какую красоту постоянно уничтожают в Горном Алтае, вдоль Чуйского тракта, почти по всей длине его, по берегу Катуни. Здесь уже выстроились многочисленные базы отдыха. Нагрузка на ландшафт реки Катуни и ее саму уже беспрецедентна. И, конечно, не существует единого генерального плана об охране Катуни и бережном отдыхе на ней. Роман «Русская монархия. 2010». Писатель Ганова Людмила. Читает дочь писателя Цурикова Екатерина, поэт Кэтган. 12 апреля 2022 года. Продолжение. echo.msk.ru/blog/everybody/who is anybody/71-5506-echo. 04.10.2010. Время 10.34. Цитата. Сначала то, что прозвучало в итоговых новостях на ОРТ. Премьер-министр, который ранее в пятницу посетил сельскохозяйственную выставку «Золотая осень-2010» в кавычках, угостил президента хлебом и молоком, которые ему вручили в подарок отечественные производители сельхозпродукции. Теперь цитата из классики. Штирлиц купил полкруга черного хлеба, чтобы прикормить карпа. В таких озерцах было много карпов, он знал это. Штирлиц раскрошил немного черного хлеба возле камышей. Потом вернулся в лес, разложил на пледе свой завтрак, аккуратный в целлофановых мешочках, похожий на бутафорию в витрине магазина. И вдруг, когда он налил в раздвижной синий стакан молока, ему стало скучно от этих витринных бутербродов, и он стал ломать черный хлеб и есть его большими кусками и запивать молоком. И ему стало сладостно-горько, но в то же время весело и беспокойно. В скобках «С» Юлиан Семенов. «17 мгновений весны». Конец цитаты. Ведь знает уважаемый премьер-министр, что разведчики сыпятся на мелочах. Но очевидно, что никто бы из нас не удержался бы от краюхи свежего хлеба и стакана молока. Посыл же данного преломления хлеба и распития молока для населения понятен. Не волнуйтесь, все будете с продуктами. Мы и не волнуемся, настолько цена беспокоит. Уж как-то неоправданно стали расти цены. Последнее время за порошковое молоко и хлеб. И поможет ли снижению цены запрет на экспорт зерна, который то вводят, то грозятся отменить, не видно. Интересно, спели ли за кадром Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич, с чего начинается «Родина»? Вопрос в кавычках. Теги «Политика», «Продовольствие», «Фото», «События», «Комментариев 31». Активность. В скобках индекс активности пользователей показывает отношение числа комментариев к числу прочтений материала. Вы можете повлиять на уровень активности, участвуя в дискуссии. Читали 1165. Комментировать. У-2. Тема. Ваша папа пришла, молочка принесла. Многоточие. С. В скобках. Козлятушки, ребятушки. Мисс Одесситка. Цирк с конями. Двоеточие, тире, скобки. Тема. Далее, мисс Одесситка. А вот интересно, молочко от батьки Лукаша? Вопрос. Двоеточие, скобки. ИИС. Хорошая аппаратура у Медведева на заднем плане. Я смотрю, он понимает толк в звуке. Ёжик. Я смотрю, он понимает толк в звуке. Тема. Да, пожалуй, это единственное, в чем он понимает толк. Скобки. ИИС. Не могу не согласиться, но вроде потихоньку начинает делать шаги в правильном направлении. Ёжик. Но вроде потихоньку начинает делать шаги в правильном направлении. Тема. Здесь ключевые слова. Вроде потихоньку, в кавычках, с оглядкой на папу. Если бы папа привез к караваю черного хлеба не молоко, а воду, сообразительный мальчик Дима быстренько бы определился в правильном направлении. Направление. Далее, ИИС. Это да, он у нас пока еще маленький и без папы никуда. Ёжик. Кустодиев со своей картиной «Чаепитие в мытищах» в кавычках отдыхает. Тема. Я думаю, они спели, в скобках под фанеру, «Наша служба и опасна, и трудна», многоточие кавычки. И как-то веришь, что трудна. Вьетнам. Тема. Привет, привет, ёжик. Посмотри, на заднем плане катушечный магнитофон стоит. Скорее всего, там... Цитата «Чтоб дружбу товарищ пронес по волнам, мы хлеба горбушку и ту пополам. Тебе половина и мне половина». Многоточие, кавычки закрываются. «Делят», многоточие, «пилят». «Пилят», многоточие, «делят». «Путин медведу», в кавычках. «Вишь, Дима, тебя отрезал, а это мне». Конец цитаты. «Ежик». «Мы хлеба горбушку и ту пополам. Тебе половина и мне половина». Многоточие, «тема», в кавычках. «Твою половину еще пополам», в кавычках. «Привет, Вьетнам». Я и говорю, уже глумятся просто, а пипо хавает, многоточие. Ликова, 1963. Дмитрий Анатольевич еле сдерживается, чтобы не заржать. Как я его понимаю, вся страна со смеху покатывается. А Путин артист, молодец, восклицательный знак. Ёжик. Тема «А Путин артист, молодец». А по-моему, они просто глумятся над нами, многоточие. Ликова, 1963. Понятно, что глумятся. Даже моя соседка, 80-летняя бабушка, поняла это. Хотя раньше захлебывалась от любви к Путину. а увидев этот постановочный убог, пожелала им захлебнуться не молоком, а кровью народной. Я была в шоке. Хиро-протагонист. Плюс один. У два. Тема. А по-моему, они просто глумятся над нами. Тема. Так оно и есть, сволочи. Восклицательный знак. Четыре скобки. Ларс. Тема. Народ уже прикидывает, что да почем. Ссылка. shimerly.livejournal.com/969499.html. Цитата. Еще какая-то аппаратура стоит на нижней полке, которую пока опознать не удалось. Цитата. Плюс кабели и разъемы, некоторые из которых стоят по $3000 за штуку. Итого вся система, в скобках без неопознанной пока аппаратуры и подставки, тянет на $175,000. То есть полный комплект вполне потянет на $200,000. Смотрим декларацию о доходах президента Медведева. В 2008 году Дмитрий Медведев заработал 4 139 726 рублей. В 2009 – 3 335 281 рубль, или в сумме $250,000. На 12 счетах в банках у Дмитрия Медведева, согласно той же декларации, в 2009 году было 3 774 747 рублей 34 копейки и 2 818 000 годом ранее, в скобках, то есть размер депозитов вырос на 750 000 рублей. За это же время, согласно той же декларации, Дмитрий Медведев приобрел раритетный ГАЗ-20 «Победа» 1948 года выпуска. Кроме того, Дмитрий Медведев владеет частной квартирой в элитном доме в Москве площадью 367,8 кв.м. в комплекте «Золотые ключи» в кавычках, в комплексе «Золотые ключи». Ежемесячные коммунальные платежи, по которой обходятся в сумму около $5000. Ранее у Дмитрия Медведева в личном пользовании были замечены фотоаппарат Leica S2P, который без объектива стоит больше 1 000 000 рублей, в скобках, с объективом 1.5-2. Часы Breguet за $32,000. У меня вопрос, откуда дровишки? Вопрос. Или тут как с Mercedes-Benz S600, Pullman? Все за наш с вами счет? Вопрос. Что-то я сомневаюсь, что часы, фотик, аудиоцентр, в скобках, а также костюмы Бриони и Китон, ботинки Берути у президента Медведева казенные, то есть наши. То есть как только он перестанет исполнять свои обязанности, он их передаст по наследству следующему президенту. Я в это не верю, а вы? Вопрос. Конец цитаты. Ёжик. Он их передаст по наследству следующему президенту. Тема. Нижнее белье обмену не подлежит. Скобки. Олаф. Что ж за производители молочка будут? Вопрос. Тема. Может, это только показалось сослепу, но кажется, на пакете было написано в кавычках «Руз с кое молоко». В скобках вопрос. Уж не от небезызвестного ли Байко Великого сия корзиночка красной шапочки? Многоточие. Джаст Игорь. Да черт с ними, с ценами. Многоточие. Вот что злит. Мы-то вынуждены дерьмо всякое покупать и есть. Другого ни за какие деньги не купишь. Другого качественного на прилавках просто нет совсем. Большими буквами «нет совсем». Восклицательный знак. Хлеб – откровенное говно. Дарницкий, столичный, ржаной, смесь непросохшей глины и какой-то кружкообразной массы. Плесневеют на второй день. Дерьмо. Краюшки, в кавычках, почитайте упаковку. Одни добавки «Е», в кавычках. Среди них и вполне пакостные. Молоко вонючее, химоза. Если киснет, то становится какой-то горькой гадостью, не простоквашей. Масло растительное, оно, если не отравлено присадками, если натуральное, то не может храниться дольше 4 месяцев. Дайте хоть одну марку подсолнечного масла со сроком хранения меньше 9-месячного срока, а так год, восклицательный знак. И ни за какие деньги нормальных продуктов не купишь, их просто нет, большими буквами. И государству насрать на это. Нас травят, а этим гнидам наплевать. Они ГОСТы отменили, в скобках, а то ГОСТы тормозили развитие бизнеса, в кавычках. Какой суке сказать «спасибо» в кавычках? Грефу вопрос. Сами жрут хлеб по спецзаказу и спецмолочком вишты прихлебывают. Здоровый образ жизни ведет Владимир Владимирович, многоточие. А нам подсовывают крысиный яд за наши деньги. Everybody who is anybody. Вы правы. И по поводу ГОСТов, и по поводу хлеба, и молока из магазина, многоточие. Не думаю, что ФСО разрешит президенту и экс-президенту есть все, что подарят, многоточие. Очередной рояль в кустах, а мы должны сыграть роль недалеких зрителей. Ёжик. Покупайте продукты в нормальных магазинах, а не в дешевых лавках, тема. Я тут зашел в азбуку вкуса, и там гречки нет, скобки. Одинаси. Кормление ручного мишки хлебцем из с рук. Многоточие. Ёжик. Кормление ручного мишки с хлебцем с рук. Тема. Настоящего медведя не нашлось, решили воспользоваться суррогатным. Три скобки. Ката YBYUHFLTW. Штирлиц, он разведчик. Восклицательный знак. А они контрразведчики. Восклицательный знак. Разница непонятна? Вопросительный знак. Everybody who is anybody. А я всех разведчиков обычно называю шпионами. Многоточие тема. Это они пробуют молоко, вдруг его враги отравили. Вопрос. Ёжик, а они контрразведчики. Тема. А если Дима контрразведчик, то я патриарх всея Руси. Впредь обращаться ко мне словами «владыка». Скобки. НААП 2010. Тема «Письмо Медведева». Многоточие. Путин слишком самостоятелен и неудобен. Нужно заранее готовиться к большим выборам и лучше поставить другого. Это понятно. Для этого по команде из Кремля развязана беспрецедентная кампания по дискредитации премьер-министра России. Она достигла такого размаха, что великая Алина Маратовна Кабаева сравнила ее с кампанией, что велась против нее во времена пресловутых допинговых скандалов. Более месяца я подвергаюсь дикой травле, которая по своему характеру выходит за рамки приличий и здравого смысла. Особо хочется сказать об этих козлах, позорных из «Единой России», в кавычках. Ни партия, ни ее высшие органы не оказали своему лидеру никакой поддержки, не проявили желания разобраться и остановить поток лжи и клеветы. И эти люди обещали выпрыгнуть из окна по первому моему зову. Восклицательный знак, многоточие. Искренне честь имею, Путин Владимир Владимирович, национальный лидер, Москва Лефортово. grani.ru/blogs/free/entrise/182290.html Амбассадор. Посыл же данного преломления хлеба и распития молока для населения понятен. Тема. Глупо, вовсе не за этим. Просто Путину нравится кефир. Ну и вообще, кушающие люди – это близко к народу. Особенно, когда едят простые продукты. Вроде как не боги, и едят то же, что и мы. Пан Корней. Рах вязали, но вилки попрятали. В.С. Высоцкий. Тема. Оно, что все-таки, на всякий случай, Вова рядом с собой положил. Восклицательный знак. Да и корзинка с молоком, да и сам-то хлебушек все ближе к себе поставил. Чтоб ни то, не дай бог, не засомневался, кто в доме хозяин. Восклицательный знак. Кэтган. Тема, в кавычках, в одном гнезде двое пернатых, многоточие. Это уже чувствует себя хозяином. Этот уже чувствует себя хозяином, а тот думает, что он хозяин. Будем ждать дальнейшего развития ситуации. Помните генерала Лебедя? В кавычках, в одном гнезде двое пернатых, многоточие. Марина Ха. Красиво сидят. Далее, echo.msk.ru/blog/barановский/715551-echo. Цитата. Константин Барановский, гуманитарный технолог, Нижний Новгород. Что знают семиклассники об оральном сексе или вот так же это происходит и у бабочек? Пьер. Конец цитаты. 04.10.2010, время 13.05. Цитата. Нижний Новгород, обуреваемый предвыборными страстями, находит место и время на мини-скандалы по достаточно серьезным поводам. Так местная вкладка «Комсомольской правды» поведала о том, что в одной из школ города семиклассникам раздали тесты, связанные со знанием о ВИЧ-СПИД. Прочитав тест, некоторые родители ударили в набат и кинулись в СМИ. Конец цитаты. Фитган. К сожалению, оральный секс не так знаменит в России, как гомосексуальный. О нем мы прекрасно знакомы по бесконечным публикациям Варламова. Правда, сами участники этого секса выглядят почему-то очень плохо, даже жалко, и производят впечатление очень больных людей. Почти психически больных. Правда, Варламова это не смущает. Это позволяет ему быть всегда на первых страницах «Эхо». Детям нужно раздавать листовки об оральном сексе. Надеюсь, там мнение специалистов. А что мы, простые граждане, можем сказать детям об оральном сексе? Вопрос. echo.msk.ru /blog/yashin/715555-echo Название: Илья Яшин, политик, российские СМИ, оказывается, цензурируют Путина. 04.10.2010, время 13.16, цитата. «Был вчера в Питере. Выхожу из подземного перехода. Улыбчивый, как масленичный блин, активист в куртке с символикой «Единой России» раздает прохожим партийную газету. Вручает экземпляр какому-то мужику. Тот останавливается на несколько секунд, осматривает газету тяжелым взглядом, поднимает глаза на агитатора. Цитата: «Вешать вас надо», — говорит он. Еще цитата: «За что вешать?» — вопрос оторопел единорос. Еще цитата: «За яйца», — уточнил мужик. Многоточие, конец цитат. Кэтган. «О, как, значит, пришло время и Путина!» — восклицательный знак. «Но пока не верится». Сегодня проверяла, в скобках, не опубликовали статью против строительства резиденции Путина в Горном Алтае, в скобках, не поставили в ленту на гайд-парке. Ссылка www.guidepark.ru/user/altailikgallery большими латиницей, /article маленькими латиницей, /1111801. В комментариях к блог Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Очередная алтайская сенсация. Трианон 1. Или мы будем, как в советское время, сдавать одного журналиста за другим? Вопрос, тема. И много вы их сдали? Вопрос. Кэтган. Кэтган, @echo.com. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Очень профессиональный вопрос. Увы, в советское время я была ребенком. Чаканд Норрис. Везде одно и то же. Уничтожение красоты в угоду тупому чиновничеству. Далее. echo.msk.ru /blog/prilepin/715542-echo Захар Прилепин, писатель. Машков в Голливуде. 04.10.2010, время 12.45. Цитата. «Прохожу мимо газетного ларька. Владимир Машков смотрит с десятка бложек сразу. Это новый учительский фильм. Край, в кавычках, так влияет. Вопрос. Мощная структура РЖД. С такими возможностями они могли бы нового президента нам подарить. Машкова я недавно наблюдал у Познера в гостях. Машков был речист и убедителен. Запомнился момент. Познер спрашивает у Машкова, почему русские актеры так и не сделали в Голливуде карьеру, подобную той, что сделали Бандерас и Пенелопа Крус. Цитата. «А попридерживают», — спокойно ответил Машков. «Я им говорю, вы хоть бы русским давали русских в ваших фильмах играть. Может, вам русский характер хоть чуть сложнее стал казаться». Конец цитаты. Многоточие. Познер, хотите верьте, хотите нет, тут же тему увел в сторону. То есть не могут в такой волшебной, чудесной и доброй стране, как США, кого-то попридерживать, наговаривают на нее. Может, мне показалось, конечно, но отчего бы не поговорить чуть подробнее о голливудской карьере Машкова, тире, мне совершенно непонятно. Тронул другой момент. Познер спрашивает у Машкова, что вы, мол, так часто говорите, что вы русский, какой смысл для вас в этом, какая самая характерная русская черта? «Страсть», в кавычках, ответил Машков. Познер стал молчать. То есть ему явно чего-то не хватало, ввиду того, что Машков – прекрасный актер, он быстро понял, что от него требуется, и тут же добавил, что, мол, русские страсти бывают разные, и когда они через край, то получается русский бунт, бессмысленный и беспощадный. «Да», — громко согласился Познер, когда Машков еще не договорил «да», — восклицательный знак. Еще громче, как ворон, воскликнул он. «Да, да, да». Пять, кажется, раз сказал «да», в кавычках. В таких случаях, если кто-то много раз не по делу повторял слово «да», моя покойная бабушка Елена Степановна отвечала «манда», в кавычках, с восклицательным знаком. Добавляла в более спокойной тональности «кобыле», в кавычках. Я, собственно, о другом хотел узнать. Залез в Википедию, а там ничего про голливудские фильмы Машкова вообще не сказано. Он же, говорят, жил там несколько лет, снимался, где он сыграл-то, вопрос. Кроме феерически глупого фильмеца «В тылу врага», в кавычках, и минутной роли «В 5 минут славы», в кавычках, я не видел ничего. Кто-то видел, вопрос, и кто-то, к слову сказать, реально не согласен с тем, что, например, такого бравого парня, в скобках, и сильнейшего актера, вполне себе Роберта Де Нировского уровня, как Машков, реально могут попридерживать в Голливуде. Вопрос, конец цитаты. Оригинал. Теги. Кино, Голливуд, Познер, Машков, мнение, комментариев 24, активность. В скобках индекс активности пользователей показывает отношение числа комментариев к числу прочтений материала. Вы можете повлиять на уровень активности, участвуя в дискуссии. Читали 2287. Комментировать. Комментарии. Корпит. А Захар, он весь такой противоречивый. Многоточие тема. В зависимости от того, чего с утра выпил и о чем подумал. Главное, находит время, пишет. Не прячет талант. Кэтган. Захарушка. Самое яркое и запоминающееся место в вашем блоге отнюдь не Познер и совсем не Машков, а ваша бабушка со своим выражением в кавычках «манда», многоточие в кавычках «кобыле». Бабушки на Руси любят острое словцо, хотя и не печатное. Я вот сразу вспомнила свою с ее поговоркой, цитата, «Можился кобель на льду, да лапы отморозил». Хотя, признаюсь, что не очень понимала ее значение. Думаю, что моя бабушка была все же круче. Неужели у нас современные писатели смотрят телевизор? Вопрос. А потом ведут обывательские разговоры о увиденном. Вопрос. И все же Познеру вы не верьте. Он в России делает бизнес на своем американском происхождении. В Америке он никому не нужен, иначе его бы здесь уже давно не было. Как и не нужен наш Машков в их Голливуде. Хотя, может, ему и круто заплатили, чего не скажешь о наших. Многоточие. Привет Лимонову. Восклицательный знак. Читали ли вы мой роман? Ссылка proza.ru/2010/03/26/431. К сожалению, вашего ничего не читала. echo.msk.ru/blog/edromi4/7154-echo. Название. Роман триллеров, музыкант, фотограф, Санкт-Петербург. Учредительная конференция «Другой России» в кавычках в Петербурге. 04.10.2010.14.02. Цитата. 2 октября в Петербурге прошла учредительная конференция регионального отделения политической партии «Другая Россия» в кавычках в гостинице «Англитер» в кавычках. Собралось 120 участников с правом голоса. Присутствовали также гости конференции, наблюдатели, пресса и общественность. Помимо Эдуарда Лимонова и петербургских активистов, новой партии с приветственным словом выступили лидер местного РНДС Андрей Пивоваров, глава городского отделения РКРП Тамара Ведерникова, член «Солидарности» в кавычках и известный диссидент Александр Скобов, первый руководитель питерского отделения ныне запрещенной НБП Дмитрий Жваня, конец цитаты, многоточие. Теги Лимонов, оппозиция, политика, фото, события. Комментариев 15, читали 706. ААП, 1968. Автору респект. Ни одной симпатичной или интеллектуальной физиономии. А Лимонов, как голливудский сумасшедший профессор. Вот уж точно другая Россия. Название полностью соответствует содержанию оборжаться. Amazing. Ну зачем так оскорблять американских профессоров? Вопрос. Профессоров. ААП. 1968. Голливудских из комедий. Скобки. Лёшка. Не везде учредительные конференции другой России проходят без хамского участия полицейского государства. Ссылка natsbol.ru/rubr1/index0/6742.html. В отличие от Комсомольска на Амуре, в Питере не посмели арестовывать. Далее. Alignment. Лимонов на фоне баннера Макдональдса. Тема. Забавно. А все-таки меня немножко пугает их такая активность, многоточие. Их оказывается много-то как. Зачем большевики, в кавычках, взяли флаг Российской империи, в скобках немецкого периода, в скобках для себя, вопрос. Ведь его используют лишь националисты, черносотенцы и так далее. Если партия имеет стратегию прошлой запрещенной, то с приставкой «нац» в кавычках, то чего бы нам делать человеку? То чего бы там делать человеку с фамилией Жвания? Вопрос. Что за идеология такая? Не пойму никак. Многоточие. Арков. Центристы. А что есть центристы, до сих пор точно никто не вывел. КТЙБЮХФЛТВ. Шариковы, выбившиеся по рекомендации Швондера, начальники горкоммун очистки. И пахнет соответственно. Арков. Ух, как модно стало в Питере бородки, в кавычках, Ильичевские носить. Свива, ау, психиатры, тема. 70% мужчин с бородой имеют форму бороды, в кавычках, а-ля Лимонов, в скобках, судя по фото. Все трое в президиуме, в скобках, фото один и еще много, имеют бороду под лидера. Что это значит? Вопрос. КТЙБЮХФЛТВ. Свива, тема. А бороденка формы совсем не а-ля Лимонов в кавычках, а а-ля Троцкий, а может а-ля Железный Феликс. А фотографии классные, ярко показывают, до чего же ничтожен Эдик. Восклицательный знак. Тайлер Дерден. Лица собравшихся, учитывая лимоновский имидж, не внушает оптимизма. Хотя уверен, что его очередная партия умрет, не родившись, ему не набрать 50 тысяч. КТЙБЮХФЛТВ. Тайлер Дерден, тема. А себя любимого на 50 тысяч частей поделить, вопрос. Тайлер Дерден. Национал большевиков клонировать пока не научились, к счастью. Ирен. Особенно впечатляют кулачки лидера, многоточие, с перстнями, в скобках, последнее фото. Цирк, восклицательный знак. Дрицек, далее латиницей, по-русски. Тема «Флаг Российской империи». И это стандарт правящей династии. Он никогда не был флагом Российской империи. Какие у вас возражения против монархии? Вопрос. Скоро 100-летие отречения последнего царя. Чем, собственно, может похвастать власть? Вопрос. Поисками национальной идеи? Вопрос. Почему многие европейские страны не отказываются от монархии? Вопрос. А кое-где и восстанавливают ее? Вы не видите смысла в национал-большевизме Лимонова? Вопрос. Идея Лимонова, на мой взгляд, привлекательна и вполне жизнеспособна. Пока вы брезгливо морщитесь, зажимая нос, слов будете, показывая свою непричастность к Лимонову, молодец идет под этот самый флаг, опять общество разделилось на ваших и наших. Если народы России не опомнятся, на своей шкуре узнают, какой смысл был в лозунге «Единое неделимое» в кавычках «Россия утонет в крови и уже навсегда». Далее. В комментариях блог Екатерина Цурикова, художница из Алтая, очередная алтайская сенсация. Арнольд вон Баден. Но красоту и они ценят. Восклицательный знак. Кэтган. Тот, кто ценит красоту, не может ее уничтожать. В комментариях блог Илья Яшин, политик, российские СМИ, оказывается, цензурируют Путина. Вартимор. Девушка Кэт. Вы ведь блондинка? Вопрос. Тема. На фото вы прелестны, но вот цвет волос не угадать. Кэтган. Мы же здесь обсуждаем наболевшие общественные проблемы русского общества. Причем же здесь мой цвет волос? Вопрос. Хотя вот посмотрите на работах, где я фотомодель. Ссылка. Далее. В комментариях блог Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Очередная алтайская сенсация. GGIIAA. Mail.ru. Джия Оман. Кэтган, вы, конечно, молодчина. Тема. Кэтган, вы, конечно, молодчина, что поднимаете такие темы, и я полностью поддерживаю всех, кто душой болеет за страну. Но у нас ничего не поменяется. Это система, а против системы ничего не сделаешь. Чиновники, они бесполые, у них ничего человеческого не осталось. Такое ощущение, что родились на Марсе, а на Землю прилетели только гадить. Да ну их, многоточие. Эхо меня последнее время разочаровывает. Начали пропадать комментарии. Последний пример. www.echo.msk.ru/blog/varlamov_i/715124-echo /#comments. Там уже удалили мои и ваши комментарии. Кэтган. Кэтган, собака.echo.com, Екатерина Цурикова, художница из Алтая. С интересом прочла ваши комментарии. Большинство людей стараются быть в стороне даже от экологических проблем, думая, что они их не касаются. На самом деле это не так, и мы с каждым днем все больше в этом убеждаемся. Вилли 49. Катков Вал, собака.mail.ru, Катков Валерий. Екатерина, устыдили вы эхо, разместили ваш материал, чтобы не терять лица, но, естественно, задвинули его подальше. Ничего, главное, что факт не удалось замолчать. История будет приобретать все больший резонанс, а природа Алтая – защитников. Берегите себя, успехов и оптимизма вам! Восклицательный знак. Кэтган. Кэтган, собака.echo.com, Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Хочу сказать вам слова благодарности за вашу поддержку, которая мне так необходима сейчас. Еще раз спасибо. Ирен. Ирина Бу, 35@mail.ru. Ирина. 6 комментариев за 4 часа. Объективная картина. Журналист должен сделать выводы, в скобках без претензий. Кэтган. Кэтган, собака.echo.com. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Ирен, вы лукавите. Этот блог посвящен защите природы и журналисту Сергею Михайлову, который выступил в защиту алтайской природы. В скобках «много ли таких?» – вопрос. И против которого грозятся возбудить 4-е уголовное дело. Да и висит он только в «свежих», в кавычках. Между тем, блог Варламова о гомосексуалистах www.echo.msk.ru/blog/varlamov/715124-echo и дублирующий блог Мухамедова, как всегда, сразу были выставлены на главной странице. В скобках «это самая волнующая, без всяких пререканий, тема на эхе» и провисела двое суток. Выступать у Варламова вполне безопасно, а вот мои другие комментарии просто выкидываются им. Человек этот, высокооплачиваемый, в редакции, ездит по всему миру в погоне за гомосеками и проститутками, и отрицательные комменты ему ни к чему. В моем блоге о племенных алтайских лошадях были почему-то убраны почти все их фотографии. Кто там так сражается с моими фотографиями, в скобках, бесплатными для эхо? Вопрос. Мрайт. Мрайт@rosmail.ru. Вероника Марченко, председатель правления фонда «Право матери», в кавычках. Координируйтесь со всеми, кто сейчас в разных городах занимается той же темой. Тема. Координируйтесь со всеми, кто сейчас в разных городах занимается той же темой, с московскими защитниками Химкинского леса, и с Архнадзором, с питерскими противниками башни Охта-центра, с пермяками и рязанцами. Мы одна страна, поэтому и проблемы везде одни и те же. Плюс и только объединившись, их можно начать решать. Вот посмотри, сколько у вас друзей и единомышленников. В Москве. www.nkg.ru/news/17717/. В Эвенкии. www.wf.ru/about/what_we_ do slash green energy slash hydro slash evinkia. Приморье, Приморье, eco.rian.ru slash nature slash 20100621/24859740.html. Не сдавайтесь. Кэтган, кэтгансобакаехо.ком, Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Спасибо за поддержку, вы правы. Теги Алтай, памятники, расследование, фото, события. Комментариев 14, читали 273. Далее. www.echo.msk.ru slash blog slash kandelaki slash 715570-echo. Название Тина Канделаки, телеведущая, продюсер. В Бразилии клоуна выбрали, а президента нет. 04.10.2010, время 13.46. Теги. Выборы политика, фото, мнение. Комментариев 15, читали 287. Комментировать. Кэтган. Мне было очень приятно висеть рядом с вами, и я даже радовалась тому, что меня на этот момент прочли больше людей, чем вас. Но ситуация вдруг быстро поменялась. Я вообще исчезла даже из «свежих», в кавычках, без всяких объяснений. Почему вас больше любят на Эхе, чем меня? Вопрос. У меня был все же один поклонник на Эхе. Кочелягин, выпускник воронежского журфака, обещавший меня защитить даже от пиндосов. Но и он исчез. Ваши поклонники, по-видимому, обладают большим потенциалом, большим потенциалом, чем мой. echo.msk.ru slash blog slash cat подчеркивание gun slash 715563-echo. В комментариях блог Екатерина Цурикова, художница из Алтая, очередная алтайская сенсация. Ирен. Ирен, вы лукавите, в кавычках, тема. Впервые меня обвиняют в лукавстве. Видимо, это современный журналистский прием. Я не знаю подробностей ваших взаимоотношений с Эхо и не хочу в них вникать. Я лишь написала вам, что блог собрал 6 комментариев. Может быть, дело в вас лично? Вопрос. Я преподаватель и знаю, что на лекции отдельных профессоров и доцентов ходят единицы. Почему? Вопрос. Студенты плохие? Вопрос. Нет, плохие преподаватели. Выводы за вами. Кэтган. Я по возрасту, скорее всего, тяну только на студентку, а профессором здесь является, несомненно, господин Венедиктов. Да и темы лекции не безразличны для студентов. На тему поднятую мной лучше не заходить. Вот и вы ее проигнорировали, как и журналиста Сергея Михайлова. Вы заметили, что здесь многие обсуждают все, что угодно, только не тему, поднятую журналистом Сергеем Михайловым. Рискованная тема. В опасном никто не хочет участвовать. Вот вам и вся правда, а ее у нас не любят. А вы все же лукавите, многоточие. www.echo.msk.ru slash blog slash alex подчеркивание мельник slash 715649-echo. Название. Алексей Мельников, публицист, яблоко, в кавычках, экологи, митинг, Туапсе. 04.10.2010, время 17.53. Цитата. Вчера в Туапсе прошел экологический митинг-концерт, организованный партией «Яблоко». Несмотря на дождливую и ветреную погоду, в акции приняло участие около 1000 человек. Милиция пыталась сорвать митинг, дезинформируя граждан. Заявлялось о якобы заложенной бомбе на площади перед ТЮЗом, где должна была пройти акция. Затем у собравшихся стали дотошно проверять личные вещи и документы. Только после того, как лидер «Яблока» Сергей Митрохин, специально прибывший поддержать туапсинцев, объявил в мегафон о чинимых препятствиях, милиция пустила выступающих на лестницу ТЮЗа. Главные темы митинга – протест против туапсинского балкерного терминала компании «Еврохим», в кавычках, на котором ведется перевалка минеральных удобрений, а также требования отмены выборов главы района, до которых не были допущены оппозиционные кандидаты. Конец цитаты. Говор 0. ЖКЗБ. Не устаю удивляться многогранности вашего таланта. Любовь к Мельникову не проходит, но плавно переходит в балкерный терминал. Тема. Поскольку терминалы бывают в порту, то думаю, что это один из терминалов по погрузке-разгрузке химии. Не хватало там только радиоактивных отходов. Немцам просто не пришло в голову ввести их на море в Туапсе. Лет 20 назад в Туапсе уже купаться было сложно. Теперь будет хуже, чем с отцом Федором в Бакинской бухте. Спасшиеся будут вынуждены проходить дезактивацию. Теперь власти рассчитывают на то, что яблоко пошумит и перестанет. Потом Медведев приостановит что-нибудь, как с Химкинским лесом. Потом снимут мэра, потом осел сдохнет, потом позовут Батурину с мужем достроить терминал за ночь. Эта талантливая женщина не то еще строила. У меня под окном оно стоит, а вокруг развивается непрерывный и тягостный мордобой. Местные люмпены очень любят это громить и поджигать. Такие таланты у деловых женщин и градоначальников. Есть предложение упросить Церетели построить в Туапсе памятник Лужкову, лицом к Севастополю. Это может помочь населению тихо переселиться из Туапсе. Единственный выход, многоточие. Кэтган. Яблоко уделяет постоянное внимание экологии, и это одна из самых сильных сторон вашей партии. Ее смелые и красивые акции в защиту Байкала и другое вызывают, я думаю, симпатию не только во мне. Но вот на Алтае, в обход всех природоохранных законов, в устье Урсулы, должна быть построена очередная резиденция премьера В. Путина. Алтайский журналист, расследующий это дело, нуждается в помощи. Против него возбуждено 3 дела, и губернатор Бердников обещает возбудить 4-е. Журналист Сергей Михайлов сражается за природу Горного Алтая и памятники древнейших цивилизаций, и, по-видимому, нуждается в помощи. Возможно, Яблоко сочтет нужным помочь журналисту. www.guidepark.ru/user/altailegallery/article/3-801 Далее в комментариях блог Константин Барановский, гуманитарный технолог, Нижний Новгород. Что знают семиклассники об оральном сексе? Или вот так же это происходит и у бабочек Пьер? Барановский. Вы, видимо, не с теми геями общаетесь, тема. Они выглядят вполне даже. Насчет орального секса, как минимум, что происходит обмен жидкостями тела и можно получить инфекцию. Не только СПИД, весь набор ЗПП. Кэтган. Я с никакими геями не общаюсь, в скобках. Просто регулярно вижу у Варламова, а теперь и у Мухамедова, тема. Я читала информацию исследования в газете, что презерватив не предохраняет и от СПИДа, в скобках. Поры латекса в несколько раз больше, чем вирус СПИДа, и он может спокойно через них пройти. Так что вероятность заразиться очень велика. Далее в комментариях блог Алексей Мельников, публицист, Яблоко, экологи, митинг Туапсе. Алекс Мельников. Как вопрос? И там резиденция. Вопрос, тема. Однако, многоточие. Поговорю с алтайскими яблочниками, в кавычках. Но вы имейте в виду, что у алтайского яблока есть свой сайт. www.yabloko.barnaul.ru. Там же есть электронная почта, так что можно в случае чего и напрямую связываться. Не обязательно через Москву, многоточие, двоеточие, скобка. Кэтган. Да, к сожалению, здесь новая резиденция. Я со своим блогом про резиденцию Путина и журналиста Сергея Михайлова даже повисела на эхе. echo.msk.ru/blog/cat_gan/715563-echo Не хочу обижать алтайских яблочников, но московские производят более надежное впечатление. Спасибо, что откликнулись. С уважением, Екатерина. В комментариях блог Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Очередная алтайская сенсация. Трианон. Увы, в советское время я была ребенком. Тема. Жаль, что у вас о том времени остались только эти воспоминания. Или это такая манера, говоря «мы»? В кавычках «иметь в виду других» вопрос. Так и про вас можно много чего сказать. Кэтган. Давайте говорить по теме. О защите журналиста Сергея Михайлова, которому грозит 4 уголовных дела за защиту экологии. Вы за или против? И если против, то почему? Вопрос. Не уходите от ответа. В комментариях блог Илья Яшин, политик, российские СМИ, оказывается, цензурируют Путина. Гера, 1900. А вы-то почему не любите Путина? Вопрос. Он же лидер нации. Кэтган. А вы читали статью? Вопрос. Или блог? Вопрос. echo.msk.ru/blog/cat_gan/715563-echo Далее, в комментариях блог Илья Яшин, политик, российские СМИ, оказывается, цензурируют Путина. Вартимор. Да просто вспомнил серию анекдотов, тема. Давно когда-то она печаталась в одном молодежном журнальчике, уже и название не помню, и называлась серия «И тут подошла блондинка», в кавычках. Смысл был тот, что люди обсуждали какую-нибудь проблему, и тут подходила блондинка и говорила свое веское слово по этой проблеме. Так как это были анекдоты, то говорила она всегда очень не в попад. Вот прочитал ваш комментарий и что-то вспомнилось, но вы не блондинка, странно, хотя это компенсируется вашей прелестностью. Утешьтесь этим, для женщины это главное. Кэтган, тема Тувар Тимор. По сути дела, в этом блоге блондинкой на этом блоге являетесь вы. Вы говорите не в попад, а не кстати. Сказать по сути проблемы вы вообще ничего не можете, даже не в попад. Здесь обсуждаются общественные проблемы, а не прелести тех дам, к которым вы так неравнодушны. Для этого есть множество других мест, а не радиостанция «Эхо». Видимо, ваша сфера анекдоты не более. Имя Коровьев. Имя Коровьев Вартимор. Я не понял, мадам, тема. Вы, видимо, точно блондинка. Ваше послание точно из серии «Тут подошла блондинка», в кавычках многоточие. Сами-то поняли, что брякнули. Цитата. «Душенька, милочка, красавица. С. Коровьев. Вы хоть знаете, кто это такой?» Вопрос. Кэтган. Тема Вартимор. Вам надо пытаться и стараться не размышлять подолгу и часто о блондинках. Попробуйте подумать над важной общественной экологической проблемой, которую я поставила в своем блоге. Вот ссылка специально для вас. echo.msk.ru/blog/cat/gan/715563-echo. И удержитесь, не пишите больше о блондинках. Кстати, почему вы решили, что именно я блондинка? Вопрос. Кота может спасти только глоток бензина. Помните, там же незабываемые слова. Цитата. «Дайте попрощаться с землей». Годот. Яшин и Кэтган. Тема. «Ты не демократ, Яшин, стираешь ты посты, не имеющие к тебе прямого значения, вопрос, или имеющие, вопрос. Но в любом случае к демократии ты точно не имеешь никакого отношения. Ты просто похотливый молодой человек, не способный к исправлению, и, по-видимому, обыкновенный стукач. В нормальной стране у таких, как ты, не может быть никакого политического будущего. Так что ищи какую-нибудь работу, в кавычках, в дядькине конторе и не прикидывайся политиком, в кавычках. Кэтган. Яшин и Гадот. Шалом. Тема. Зачем вы сюда меня приплели? Вопрос. Я никогда не появлялась на блогах Яшина. Гера 1900. Прочитал. Берников ужасает. Все это ставленники одного чел. Что вы хотите, если в Байкал отраву льют и ничего поделать невозможно? Кэтган. Разве? Вопрос. Каждый как-то где-то что-то может поделать. Что-то этих многоточие как-то мало. В комментариях блог Екатерина Цурикова, художница из Алтая, очередная алтайская сенсация. Трианон 1. Вы за или против? И если против, то почему? Вопрос тема. Против. Против того, чтобы пользовались штампами и клише. Подавляющее большинство блогеров на эхе о советском времени либо плохо, либо ничего. Похоже, вы одна из них. Что касается судьбы журналиста, любой вменяемый человек будет на его стороне. И я не исключение. За снимки спасибо. Я родился и вырос в похожей местности. Приятно вспомнить. Далее. Кэтган. Кэтган. Собака.эхо.ком. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Настоящее – это прямое следствие советской власти. Многоточие тема. Вы у меня ностальгия по монархии. Многоточие. Традиции и ум землю большевики вышибли из-под русского народа. Тысячелетние традиции. Далее echo.msk.ru/blog/limonov/715689-echo. Название. Эдуард Лимонов, писатель-политик, СОБР и Центр Э против другой России. 04.10.2010. Время 20.59. Цитата. В тот же день, что и в Питере, а именно 2 октября, состоялась учредительная конференция регионального отделения политической партии «Другая Россия» в Хабаровском крае. Состоялась она в городе Комсомольске-на-Амуре, и присутствовали на ней представители городов Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурска и поселка Троицк. По окончании конференции на ее соучастников был совершен налет подразделения СОБР в полном боевом наряде и раскраске, в масках и сотрудников центра Э. Бандиты президента РФ отвезли всех задержанных в помещение центра Э, где сфотографировали всех и сняли отпечатки пальцев. Чем дальше от столицы, тем отвязнее местные милиционеры и спецслужбы. Впрочем, написав это, я вспомнил, как меня самого в городе Петербурге, а не на Дальнем Востоке, брали тяжело вооруженные собровцы 15 апреля 2007 года и сотрудники 18-го, если не ошибаюсь, отдела РУБОПа во главе с неким полковником Чернопятовым. Брали в квартире, брали картинно, рисуясь, пытаясь нагнать страха, окончилось все это военно-полицейское представление возбуждением административного дела, которое я в конце концов выиграл в надзорной, правда уже, инстанции. Великие воины, пока никто им не оказывает сопротивления. Конец блога, оригинал. Теги: оппозиция, общество, РФ, милиция, мнение, комментариев 24, активность. Индекс активности пользователей показывает отношение числа комментариев к числу прочтений материала. Вы можете повлиять на уровень активности, участвуя в дискуссии. Читали 2453. Комментировать. Тролл. Лимонов так держать. Тема. Все на борьбу против едерастов. Лимонов молодец, он переживает за жителей России. Солдат Р. Трудно сказать, за что он переживает, но, многоточие, то, что он ненавидит прогибаться, это факт, и это заслуживает уважения. Лаго Арауп. Очень интересна тема, и грустно немного. Немного, видимо. Шхихмах. Шихмен. Первый раз слышал, что надзор работает. Рад за наш суд. Держитесь, Эдуард. Кэтган. В нашем суде независимому человеку выиграть дело самостоятельно невозможно. В скобках Лимонов говорит неправду. И прежде всего, потому что у нас такие законы, применение которых невозможно. Вот вам, пожалуйста, господин Лимонов, подайте на В. Путина в суд за строительство очередной резиденции на Алтае. echo.msk.ru/blog/cat_gun/715563-echo. Плюс далее echo.msk.ru/blog/dvornikov/715841-echo. Денис Дворников, председатель общественного комитета за открытость правосудия. Выборы – это секс. 05.10.2010.13.31. Цитата. «Выборы в России – это особый, чувственный и захватывающий извращенный секс. Чем обусловлено такое сравнение?» Вопрос. Попробую объяснить. «В жизни человека нет более щедрого источника шуток, скабрезного юмора, чем интимная сторона отношений. Однако при этом нет ничего серьезнее, чем физическая любовь, потому что только благодаря плотским отношениям человечество воспроизводится и не вымирает». Подобное можно сказать и про выборы. Нет ничего смешнее, чем фраза «честные выборы» в кавычках. Вся политическая сатира, прямо или косвенно, крутится вокруг прорези в избирательной урне, в скобках, прямо как вокруг ширинки. Однако при этом выборы – это серьезнейшее мероприятие по воспроизводству власти. Главный акт, который утверждает модель развития общества. Конец цитаты. Многоточие. Теги, выборы, общество, политика, события. Комментариев 13, читали 486. Комментировать. СНВ Натал. Увеличение пенсий «Единую Россию» не спасет. Большими буквами тема. Сегодня в гости пришел тесть. Ему 83 года. Пенсия под 14 тысяч рублей. Достал из кармана газету «Правда», в которой правды нет. Развернул и заявил. Вот за кого надо голосовать, за коммунистов. Будет бесплатное образование, медицина, билеты на самолет за 40 рублей. У меня в доме все пенсионеры будут голосовать за коммунистов, а Единую Россию надо гнать поганой метлой. Я попытался напомнить про рабский труд в колхозах, про пайку в 120 ре, про пустые полки в магазинах, серую жизнь, что никогда 40 рублей билет до Москвы не будет стоить, 40 рублей бесполезно, не лечится. Читать далее. eurodream.livejournal.com/12636565.html. Макист. Как и в сексе, в выборах есть многоточие тема. В какую группу отнести Радзиховского? Вопрос. Злобыч. Импотентов. Многоточие. Евгений Питер. Продолжая аналогию, тема. Перевожу ваши слова. Цитата. Затрахался с женой, надоело, пусть сосед ее обслуживает. Windows. Тогда по теме будет старая шутка. Тема. Тогда по теме будет старая шутка из серии «Ереванское радио», в кавычках. Что такое голосование, в кавычках, вопрос. Далее в кавычках. Голо, пробел, сование. В кавычках, это небезопасный секс. Хиро-протагонист. Фрейд нервно курит в сторонке. Себастьян Перейра. Есть еще анонисты, в скобках, или мастурбаторы, тема. Это обычно те, кто так и не нашел себе свою любовь, то есть своего избирателя. Мастурбаторы упорно мастурбируют и даже получают от этого некоторое удовольствие. В качестве примера можно привести яблоко. Потеряла свою любовь, в скобках. Правое дело, в кавычках, и патриоты России, в кавычках, в скобках, никак не найдут любовь, многоточие. Елеантиф. Мазохисты, эксгибиционисты, в скобках коты-минетчики и кошечки-вафлистки, в кавычках многоточие. Важно не распределение, как в ролевой игре, а результат, а он таков, что все вышеперечисленные автором блога станут пассивными педерастами после возни у ширинки в крышке урны, называемой выеборами. Выеборами. СС Шитник. Секс, секс. Тема. Нас едут, а мы крепчаем. Далее, Шитник. Прошу прощения за глупейшую орфографическую ошибку. Тема. Конечно же, ебут. Далее, Кэтган. В настоящей политике секса нет. Стоит ей заняться, и сразу это понимаешь. Многоточие. СС Шитник. Политика и секс. Многоточие. Предпочитаю заниматься последним и всем советую. Тема. Ибо бывает секс без политики, но не бывает политики без секса. Восклицательный знак. Другими словами, не лезет честной народ в политику. Рано или поздно выебут. Я думаю, эту тему, товарищи, стоит поручить более опытному товарищу Радзиховскому. Восклицательный знак. Кэтган. Ну, это смотря кто ею занимается. Одни трахаются, в скобках, например, друг от друга, чтобы успешно заниматься политикой, а у других это сплошной жизненный подвиг. Восклицательный знак, многоточие. Кэтган. Да, кстати, это из серии политической мастурбации. echo.msk.ru/blog/cat_gan/715563-echo. Откуда у нас, у наших близких и предков быть уму? Вопрос. Иначе давно бы поняли, что Россию спасет только монархия. Далее. В комментариях блог Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Очередная алтайская сенсация. Трианон первый. Настоящее – это прямое следствие советской власти. Многоточие тема. А почему не монголо-татарского ига? Вопрос. Благодаря таким, как вы, сегодняшние правители могут и дальше творить свои делишки. Советская власть виновата. И потом, если я оскорблю вас последними словами, и это для вас будет, в кавычках, прямое следствие советской власти. Вопрос. Традиции и ум землю большевики вышибли из-под русского народа. У вас что, нет ума? Вопрос. А у ваших родителей? Вопрос. Предков, близких, знакомых? Вопросы. Что за манера говорить штампами? Вопрос. Кэтган. А благодаря таким, как вы, восклицательный и вопросительный знак, что вы сделали конкретно, кому помогли? Вопрос. Вы утверждаете, что у вас есть ум? Вопрос. Будет такое умный человек утверждать? Вопрос. Далее, echo.msk.ru/news/715909-echo.html. 05.10.2010, время 16.01, срок наступления штрафных санкций за неуплату коммунальных услуг вскоре будет сокращен. По крайней мере, за это выступает президент Дмитрий Медведев. Таким образом, он отреагировал на одно из выступлений, в ходе которого прозвучало предложение снизить эти сроки с 6 месяцев до 2. Медведев предложил поискать, в кавычках, цитата, «разумную середину». Займется этим правительство. Конец цитаты. Варлам. а еще мордой в снег и приговаривать, когда платить начнешь, тля бесхребетная, вопрос. Лизиан, Узиан, и по спине кулаком, кулаком, в скобках Гоголь, тема. Кризис-менеджер. Охренел, что ли, вопрос. Всю коммуналку отдали в Виксельбергу, в скобках, частному лицу. А теперь требую сократить сроки просрочки. Очень уж чувствуется коррупционная составляющая в этом заявлении. Уж не в доле ли Медведев с Виксельбергом? Вопрос. И куда только смотрит ФАС по поводу монополии КЭС холдинга в ЖКХ? Вопрос. Да на таких условиях этот холдинг должен во всех многоквартирных домах России установить за свой счет общедомовые узлы коммерческого учета, УКУ, в скобках, коммунальных ресурсов, в скобках, отопление, ГВС, ХВС, электроэнергия, газ. И чем быстрее, тем лучше. А еще лучше принять по этому поводу постановление правительства РФ или даже федеральный закон, обязывающий все ресурсоснабжающие организации устанавливать во всех обслуживаемых ими многоквартирных домах УКУ своих коммунальных ресурсов. Кэтган. Как острая тема, так все на первых страницах молчат. Как будто их это все не касается. Вопрос. Почему президент может оплатить свою квартиру, которая больше 350 квадратных метров, а простой пенсионер не может заплатить за свои 33 квадратных метра? Вопрос. Может быть, разумное решение следует искать там, где пенсионер сможет заплатить за квартиру? Вопрос. У него почему такая пенсия? Вопрос. И почему в этом государстве никому за это не стыдно? Вопрос. Даже президенту? Вопрос. Где прожиточный минимум для граждан страны, в которой он является президентом? Вопрос. Может, это и есть политическая мастурбация? Вопрос. Далее echo.msk.ru/blog/оттенки/серого/715801-эхо. Сергей Мухамедов, фотограф из Москвы. Необычный офис или тандемотерапия. 05.10.2010, время 11.28. Теги. Общество, работа, фото, события, комментариев 12, активность. Индекс активности пользователей показывает отношение числа комментариев к числу прочтений материала. Вы можете повлиять на уровень активности, участвуя в дискуссии. Читали 1528, комментировать. Кэтган. Безвкусица. Многоточие тема. Самое место на первой странице. Многоточие. А этому нет места. echo.msk.ru/blog/cat/gan/715563-эхо. Далее, echo.msk.ru/blog/kandelaki/715921-эхо. Название Тина Канделаки, телеведущая, продюсер. О лучших учителях и поездке в Магнитогорск. 05.10.2010, время 16.16. Кэтган. Вы столичная дама, светская львица, зачем делать очередной дешевый пиар? Вы же не президент, может быть, вы... Испечь хотите блины а-ля Путин в детском доме на Новый год? Вопрос. Вы не имеете никакого представления о проблемах учителей и их нищенском положении и о всей кошмарно бедной России и детях. И о новом витке платы за обучение. Вы что, не являетесь специалистом ни в чем? Вопрос. Главное засветиться в СМИ. Вопрос. А зачем это вам? Вопрос. Вы когда-нибудь кому-нибудь помогли? Хотя бы одному человеку? Вопрос. А почему именно Магнитогорск? Вопрос. У вас что, в Москве нет учителей? Вопрос. Вы даже не захотели откликнуться на блог, на информацию о преследованиях журналиста Сергея Михайлова. Почему? Вопрос. echo.msk.ru/blog/cat/gan/715563-эхо. Куб Казак. Учите детей английскому языку и давайте на нем половину предметов, чтобы детки могли побыстрее свалить из ГУЛАГа и стать нобелевскими лауреатами. Магнитогорск, как и Норильск, город больных детей с ужасающей экологией и запредельной смертностью. Школ, многоточие, да и просто адекватных там нет, многоточие, там нет ничего. Город в необитаемом острове Стругацких – это рай. По сравнению с Магнитогорском и тысячи тонн отравляющих веществ, выбрасываемых каждый день на город. Макараж. Если вы хотите спасти Россию, бульдозерами снесите все школы, многоточие. Стройте новые по голландским проектам. Разделите школы на начальные и средние. В средних школах стройте бассейны, ледовые дворцы и спортзалы. Концертные залы и лаборатории, как везде в развитом мире. В развитом мире написано. Глядишь, и нобелевские лауреаты появятся свои, многоточие, но тупые, три восклицательных знака. Алфисик. Как о ком пост-Канделаке? Вопрос. Так о ком пост-Канделаке? Об учителях или о Фурсенко? Вопрос тема. Как тонко, в кавычках, был облизан господин Фурсенко? Прямо эстетически. Слова в заголовке «о лучших учителях», в кавычках, это, видимо, о нем. Ирен. «Ученые дамы», в кавычках, тема. Сначала появилась К. Собчак, в очках, в кавычках. Теперь Т. Канделаки, в том же образе, в скобках, почти Мария Кюри. Настойчиво старается убедить нас, что она вся, целиком, без остатка, погружена в проблемы образования в России. Многоточие, увы, восклицательный знак, скобки. Уильям Уоллес. «Посты Тины я уже не читаю. Уровень комсомолки активистки неинтересен». Но вот комменты всегда читаю, читать весело. Поэтому всегда жду появления ее, а вы пишите, Тина, пишите. Алексей Шмидт. Рейтинги университетов об успехах, в кавычках, в области образования говорят сами за себя. www.timeshighereducation.co.uk World University Rankings 2010-2011 Top 2000 HTML. Топ-200 HTML. В актуальном рейтинге лучших 200 университетов мира нет ни одного российского университета. В актуальном рейтинге лучших 200 университетов мира нет ни одного российского университета. Правильным путем идем, товарищи. Сразу скажу, я не являюсь противником ЕГЭ и Болонской системы. Ни первое, ни второе к успехам, в кавычках, российского образования прямого отношения не имеет. В комментариях к блог Константин Барановский, гуманитарный технолог, Нижний Новгород, что знают семиклассники об оральном сексе, или вот так же это происходит и у бабочек, Пьер. Комментарий. Барановский. Это старая байка, тема. Про пористые презервативы. Насчет геев не видели, а говорите. Не кошерно. Кэтган. Разъяснить вопрос геев, снимает Варламов или не геев, это все же к нему. Я просто вижу фотографии. А вы гей? Вопрос. В комментариях к блог Екатерина Цурикова, художница из Алтая, очередная алтайская сенсация. Элс. Тема. Что за манера говорить штампами? Вопрос. Вы бы не цеплялись к форме, не все же писатели, некоторые просто читатели. Зрите в корень. А все, что описано в посте, полная правда. К берегу Катуни во многих местах просто невозможно подойти на протяжении многих километров. Потому что там или турбазы, или частные базы разных банков и прочих организаций. Скалы, исписанные масляной краской и чем-то еще гадким. Берега рек изгажены по самое не могу, а теперь еще премьеру эти места приглянулись. А ведь еще тут трубопровод будут тянуть через священные места алтайцев. Плато Укок. Капец Алтаю похоже. Шитник. gnat@fromru.com Игнатьев Сергей. Согласен, именно такие боги и такая информация должна быть на эхе, а не повторение и комментарии. Тема. Пустопорожнее того, о чем трещат желтые телеканалы. Можно было написать просто телеканалы, потому что других у нас нет. Дима Уайт. Димок. 1345@yandex.ru Белов Дмитрий. Катя, поддерживаю вас. Живу на Урале, в Орске. Город 250 тысяч жителей, заводов гадящих жестко, 5 штук. Экология многоточие. У нас нет ее в принципе, многоточие. Все вокруг засерено тяжелыми металлами и прочей гадостью. Самая большая гора, которая видна отовсюду, шлакоотвалы, многоточие. Нужно защищать то, что осталось, многоточие. И на кой мне премьер-министр, президент и их КПСС, в кавычках, если я боюсь делать ребенка, ибо здоровье рушится не по дням, а по часам, многоточие. Если вокруг у детей вал генетических болячек, многоточие, рака, многоточие и прочей херни, которую не в состоянии исправить никакие врачи, многоточие. при том, что нет денег, чтобы сменить место жительства на более экологическое. И куда подаваться? Вопрос. Где есть экология, нет средств к существованию. А где есть работа, там нет экологии. Вопрос. И без лекарств уже никак. Многоточие, двоеточие, скобки. Кэтган. Кэтган, собака, ихо.ком. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Я живу в Бийске, и вечерами здесь смога больше, чем было в Москве во время пожара торфяников. Правы вы и, рассуждая о связи экологии и современных городов, но я пришла к выводу, что нужно поддерживать тех выдающихся журналистов и экологов, которые считают нужным все же сражаться за экологию. Вот у нас на Алтае, оказывается, есть такой журналист – Сергей Михайлов, и я думаю, что наша поддержка для него много значит.